С дедом мы посидели каких-то минут 5. «Что не так?» — спросил он, отодвинув свою тарелку. А у меня перед глазами стояли ровные ряды призрачных легионеров. 10 когорт, по сотне каждая. Им пришлось встать поплотнее, чтобы уместиться на плацу. Они выстрадали свой отпуск, мне всякого сомнения. И никто не забыт, и ничто не забыто. Я помню по именам каждого из них, хоть и старался все это время не вспоминать. Помню каждый славный подвиг, что они совершили. Как приходили в легион пацанами и как становились могучими воинами. Как гибли, и как на место погибших приходили новые. Учились, тренировались, давали присягу у штандарта. Все помню и никогда не забуду. Может, поэтому я избегаю полноценно заняться инфернами, открыть дополнительный набор желающих в гвардию, что это как будто предательство памяти моих парней. «Когда легионер погибает, на его место берут нового», прозвучал в голове такой знакомый голос Дарониса. «Легион жив, пока есть кому поднять его штандарт». «Хочешь сказать?» «Пора набирать новых легионеров, командир!» Легат едва заметно проявился за столом рядом с дедом, даже левый глаз чуть прищурил, как раньше при жизни. «А мы присмотрим, чтобы смена оказалась достойной!» «Артем!» — позвал дед, и Доронис растворился в воздухе. Я обратил мутный взгляд на патриарха. «Ты как будто не здесь сейчас, внук!» — покачал тот головой. «Ты прав, деда». Я решительно поднялся из-за стола. «Мое место сейчас не здесь. Что там наготовили повара?» Большие кастрюли с наваристым борщом, десятки подносов с запеченным мясом, корзины с хлебом и куча другой снеди на небольшую армию — все исчезло в крипторе заодно с посудой. Почему у нас до сих пор не продумано, не организовано походное снабжение? Ведь девчонки каждый день отправляются на весь день в эпицентр, несмотря на погоду. В Коломне уже и подмораживать вполне по-зимнему начало, а они ведь теплолюбивые. А берут с собой только сухие пайки. Вернемся, организую все по высшему разряду». «Иди, Артем, иди», — одобрительно кивнул дед на прощание, улыбаясь в бороду. Походный лагерь встретил меня гулом голосов. Где-то там, в сгущающейся тьме, не прекращаясь ни на секунду, шла битва, рокот которой доносился и сюда. Но здесь и сейчас все было очень мирно. Нет, ацтеки и прочие местные военные егеря с инфернами не перемешались, но и не было четкого разделения на два лагеря. Сидели небольшими группами прямо на земле. Тут и там стояли походные кухни, явно армейские, к которым выстроились небольшие очереди. Глазом я сразу выцепил, кто здесь отвечает за снабжение. Пухлый, как колобок, мужичок в форском колпаке бегал от одной кухни до другой и что-то проверял, с кем-то одновременно говоря по рации. «На пятой заканчивается суп», — выговаривал он кому-то на ацтекском, когда я подошел поближе. «Почему я лично должен за всем следить?» «Подождите, уважаемый», — обратился я к нему. «Как говорится, от нашего стола к вашему столу. Куда можно продукты выгрузить?» «Да вот сюда», — махнул он рукой в сторону небольшого грузовичка с низким бортом. «А много?» «Должно хватить», — усмехнулся я, вынимая из криптера все, что взял из дома. «Великий Тескатлипоку!» — воскликнул ацтек. Он коснулся своей груди ладонью, а потом провел ею перед лицом, словно отгораживаясь. Видимо, для охраны от демонов, то есть меня. «Это все съедобно. Обычная русская еда, никакой магии». Я чуть надавил на него даром темной. «Конечно, господин, как скажете, господин!» — поклонился ацтек и тут же накинулся на своих подчиненных. «Чего стоите? Разобрать и накормить бойцов!» После чего повернулся ко мне и поклонился еще раз. «Простите, господин, у нас тут сложности со снабжением из-за рва. Переправу организовали, но по ней все только на руках приходится таскать». «А грузовичок?» — удивился я. «Его на лебедке стравили». «Простите, господин, я побегу. Без меня ничего толком сделать не могут». Я кивнул ему, отпуская, и в этот момент мне на глаза легли мягкие ладошки. «Угадай, кто?» — промурлыкала Аня из-за спины. «Ариэль», — усмехнулся я. «Что я, свою женщину не узнаю?» «С тебя как договаривались», — хихикнула рогатая. «С меня?» — удивился я, оборачиваясь, но потом до меня дошло. «А, вы между собой поспорили? И на что?» «Я должна Аре платье», — вздохнула принцесса, но в ее глазах не было ни тени расстройства. «А если бы выиграла?» — уточнил я. «Тогда я ей... Молчи!» Аня, покраснев, ткнула подругу локтем в бок. «Не вздумай сбы болтать!» «Ее высочеству нужна была консультация», — объяснила та, коварно улыбаясь. «Это девочка твоя. Не обращай внимания. Конза рогатая!» Принцесса погрозила кулаком. «Это должно было меня обидеть?» Ариэль недоуменно посмотрела на Голицыну, после чего обе расхохотались. Я смотрел на развеселившихся девчонок, не скрывая удовольствия. Красивые, ладные, и каждая по-своему упертая. «Вы поели?» — спросил я их. «Не успели еще», — покачала головой Аня. «Ты тоже?» «Тоже», — кивнул я. «Так что давайте последуем примеру Суворова». Ариэль непонимающе захлопала глазами. «Поужинаем со всеми вместе», — объяснила ей Аня, сразу поняв мою задумку. Набрав себе по тарелке жаркого, мы отправились в обход. Подходили к кружку, справлялись, как дела, не нужно ли чего. Съедали с бойцами для приличия по кусочку за компанию и шли дальше, не делая различий между своими инфернами и ацтекскими объединенными силами. Володя очень быстро это дело заметил и, оставив Нагу болтать с Лианой, последовал нашему примеру. Впрочем, он сосредоточился в большей степени на наших неожиданных союзниках. Эти, кстати, нас сразу узнавали и общались очень даже охотно. Парочка разоткровенничалась и объяснили свое лояльное отношение. Все понимали, что своим появлением мы спасли им жизни. И даже ацтеки, несмотря на религиозные разногласия, это признавали. Что-то в их головах сегодня повернулось, и, подозреваю, разговоры по ацтекской империи пойдут. И где-то в их столице один император, глядишь, подавится от злости. Тарелки пришлось наполнять несколько раз, как бы мы их не растягивали. Впрочем, организм требовал, так что объевшимся лично я себя не чувствовал. Мы уже хотели вернуться к своей команде. У нас ведь есть еще новенькие, с которыми тоже надо пообщаться. Обстоятельства первого знакомства, конечно, располагали к взаимному доверию, да и все они отлично себя показали сегодня. Но все равно стоит познакомиться получше. Но тут мне попалась на глаза знакомая панама. Словно почувствовав мое присутствие, Евгеныч поднял глаза от тарелки и встретился со мной взглядом. Губы у него сами собой расплылись в улыбке. «Ох, вы поглядите, кто у нас тут такой красивый!» — воскликнул он. «Между ног не жмет?» «Вот все-то ты опошлишь!» — расхохотался я, но вспомнил о приличиях и сделал серьезную моську. «Так, друзья, с Ариэль вы знакомы. Аня, позволь представить, Евгений Евгеньевич Жихарев, начальник опорника Арапаха». «Ваше высочество!» Жихарев тут же вскочил на ноги и со всей серьезностью поклонился. «Для меня?» «Не стоит», — остановила его Аня. «Друзья Артема и Ариэль — мои друзья. Тем более, что я про всех вас знаю». «Прям про всех?» — удивился я. «Ариэль рассказывала», — пожала плечами принцесса. «Егор, Мия, Юрген, Стефан, Нецалия...» «Натали Мэттерс, ваше высочество», — представилась старая знакомая девушка-физик, с которой я уже пару раз пересекался, но узнать имя было не досуг. «Я недавно в команде и не застала ни Артема, ни принцессу Ариэль». «Двигайтесь дальше», — прервал я церемониальное расшаркивание. «Евгеныч, Линда так на связь и не выходила?» «Нет», — лицо друга сразу окаменело. «Не хочу тебя обнадеживать, но вот что засняли спутники». Я показал ему фотографию пирамиды Арапаха с огромным валом земли вокруг. «Откуда картинка?» — спросил Жихарев. «Отец прислал», — сразу догадалась Аня. «Он самый», — кивнул я. «Думаю, они укрылись в пирамиде. Что любопытно, ацтекский император это вполне допускает». «Там же полно монстров», — покачал головой Егор. «А пирамида и не закрывается толком». «Во-первых, там есть верхние этажи, куда хрен попадешь», — возразил я. «А во-вторых, моя разведка докладывает, что в радиусе сотни метров от пирамиды ни одного монстра». «Пирамида для этого и создавалась, чтобы монстров отгонять», — напомнил Ницали. «Много сотен лет назад, еще до прихода европейцев, наши предки обратились к Богу Солнцу с просьбой защитить их от монстров эпицентра. Тогда и названий-то таких не было, и как с ними бороться еще толком не знали. Было принесено великое множество жертв, и Бог Солнца приказал построить вокруг эпицентра пирамиды в тех местах, на которые он укажет. Их построили, и с тех пор эпицентр так и держался». «Пока новый жрец Арапаха не прекратил жертвоприношение, да?» — подсказал я. «Ну, да», — растерялся Ницали, невольно покосившись на Ариэль. «Только мне кажется это очень странным», — я обвел друзей взглядом. «Странно было то, что объявил он об этом на утро после нашей с Линдой свадьбы». Евгеныч уперся взглядом мне в глаза. «Это как раз не странно», — отмахнулся я. «Мы с ним немного побеседовали, и он слегка разочаровался в своей религии. Странно совсем другое. Вот даже Ницали знает, что пирамиды охраняют эпицентр. А что, верховные жрицы не в курсе?» «Жрицу позволили прекратить жертвоприношение», — воскликнула Мия. «Но почему?» «А главное, зачем?» — поддержала ее Ариэль. «Я говорила с отцом», — нахмурилась Аня. «На встрече лидеров коалиции сегодня днем Айузетль пытался выставить нас, Российскую империю, вообще и Артема в частности, виновными в прорыве. Ми требовал вернуть ацтекам всех демонов», — она согнула пальцы в жесте кавычек, «обратно, чтобы принести в жертву и все такое». «И что?» — заинтересовался я. «Его вежливо послали», — улыбнулась принцесса. «Отца китайский император поддержал, и остальные решили, что Китай и Россия ближе к Европе, чем Ацтекская империя. А Мусасимару вообще насмех подняли, когда он потребовал компенсации за стража». «Значит, опять полезем в пирамиду», — вздохнул Жихарев. «В каком смысле опять?» — удивилась Натали. «Толкая история», — хихикнула Ариэль. «Меня терзают смутные сомнения», — прищурился Егор. «Вот скажи, Ницали», — кивнув Веневитину, начал я. «Если бы ты строил пирамиды, ты бы предусмотрел для них резервный источник питания?» «Я? Ты хочешь сказать, что пирамиды — это большие артефакты?» — вытаращил глаза воин-орел. «Именно так. И она не сломалась. И дело не в пацифизме местного жреца. Пирамиду просто выключили в нужный для политических амбиций императора момент. Но он, конечно, будет задвигать про принесение в жертву инферн». «Потому мы пойдем туда и выведем его на чистую воду», — с жаром закончила Аня. «Нет, серьезно», — Ницали вскочил на ноги и обвел рукой округу. «Вот это все из-за того, что у него...» Он остановил взгляд на Ариэль и закончил. «Отбили девушек из другого мира». «Никто не любит проигрывать», — развел ей руками. «Видимо, ваш император очень злопамятен». «Но могли же погибнуть люди! Да и сколько погибли!» — не унимался Ницали. «А там дальше города-миллионники! Да как же так можно-то?» «Зато потом принесли бы инферн в жертву. Включили бы пирамиду, пирамида закрыла бы прорыв. Уже прорвавшихся монстров отловили бы, а технологии охранных пирамид экспортировали бы в другие эпицентры вместе с религией. Жернова истории требуют обильной смазки кровью». Жихарев поднялся и посмотрел на северо-запад. «Я хочу пойти в Арапаха с вами. Есть способ не сдохнуть при этом. А то как-то глупо было бы. Боюсь, Линда героическую смерть не оценит». «Допустим», — прищурился я. «Когда выдвигаемся?» Егор аж подпрыгнул с своего места. «Я тоже иду». «Там мы все пойдем», — Стефан взглянул на Юргена, и тот согласно кивнул. «Что ж», — вздохнул я. «Но при одном условии. Приказы мои или моего начальника штаба должны выполняться мгновенно и неукоснительно». «Согласую с генералом», — Евгеньевич подтянулся к телефону. «Чтобы нас потом в дезертирстве не обвинили». А я надел шлем и коснулся кнопки вызова. «Ратмир, у нас еще одна команда будет, 7 человек. Найдутся средства связи?» «Когда надо», — раздался в шлемофоне голос моего, так сказать, начальника штаба. «В течение получаса». «Принял. Сделаем». Ратмир отключился, а я посмотрел на притихших друзей. «Мы что, пойдем ночью?» — спросила за всех Мия. «Думаю, света нам хватит», — хмыкнул я. «Так что поедим спокойно и будем выдвигаться». Приказ от генерала Уллериха доставили курьером минут через 20. Группа Жихарева в составе временно до особого распоряжения переводится в подчинение барону Артему Чернову. Надо же, даже титул правильно обозначили, с указанием имени. Для оперативных действий и сбора разведывательной информации в районе Арапаха. Хороший приказ, надо сказать. В переводе с канцелярского «делайте, что хотите, только маякните, если что узнаете». Ну, связь у нас теперь есть, так что так и быть, маякнем. «Мия, держи», — я кинул ей серебряный браслет. «Надень и не снимай». «Хорошо. А что это?» — растерялась девушка. «Ой, у Габи такой же, и у Зель». «И поэтому обе до сих пор живы», — подмигнул я и тут же вздохнул. «Надеюсь. Все, надевайте шлемы. Евгеныч, нажми слева кнопку связи со штабом». «Слушаю», — услышал я голос Ратмира из шлема Евгеныча. «Жихарев на связи», — догадался тот сказать в гарнитуру. «Отметил, спасибо», — отозвался Ратмир и отключился. Как пользоваться шлемом, моим старым друзьям объяснил техник, принесший шлемы. Броню оперативно на всех найти не удалось, так что придется довольствоваться тем, что есть, и в первую очередь щитами Евгеныча. «Всем взводам занять свои позиции», — отдал я приказ по общему каналу и тут же добавил помимо микрофона. «Евгеныч, вам сперва надо подойти к стражу. Кое с кем познакомлю». До Ярика мы добрались через 5 минут бега. Инферны нас ждать не стали и помчались вперед, прихватив Аню и Володю. Я, в принципе, тоже мог тенями добраться куда быстрее, но не стал отказывать себе в удовольствии. «Чип, Мальфир, Лава, вы как там?» «Хозяя! Мы идем всех нагибать, да?» «Шерстяной, ты можешь хоть иногда помолчать?» — недовольно рыкнула Лава. «А то что, сожрешь меня, да?» «Возить не буду, пешком побежишь. Артемис, как ты его терпишь?» «А ну, заткнулись оба! Артемис, у меня порядок. У этих недомерков, видимо, тоже распререкаются». Это уже Мальфир вмешался. «Чип, мы идем всех нагибать». Я улыбнулся про себя, но тут же сделал серьезное лицо. «Будешь задирать Лаву, пойдем без тебя». «Хозяя, виноват, бес попутал. У меня и моих рукокрылых все в полном порядке». «Так лучше. Лава?» «Порядок, порядок. Прикрываю драконов. Ни во что не ввязываюсь». «Долго скучать не придется», — усмехнулся я. Мы как раз добежали до Ярика. За время моего отсутствия никаких серьезных происшествий, к счастью, не было. «Лекса, спустись», — позвал я. Ярик приоткрыл бронеплиту, и полубогиня выглянула из рубки. Увидев, что я не один, она легко прыгнула вниз и не упала, а плавно опустилась. «Умеешь летать?» — прищурился я. «Планировать разве что», — пожала она плечами. «Твои друзья?» «Да. Знакомиться будем позже. А пока они идут с нами. Будь добра». «Конечно», — кивнула Лекса, подняв руки. Серебристое сияние окутало Евгеныча и остальных. Мия вздрогнула и с огромным любопытством посмотрела на Лексу. «Ты целительница», — ответила та на немой вопрос. «Ты должна понять». «Не понимаю», — покачала Мия головой. «Но чувствую. Ты как Артем, да?» «В некотором смысле», — согласилась Лекса. «А после того, как он поделился со мной... А, неважно». Она развернулась и принялась резво подниматься по ноге стража. С учетом того, что там частенько стали туда-сюда ползать, Ярик сделал там лестницу, по типу пожарной. Егор же повернулся ко мне, оттопырил на руке 3 пальца, выразительно поднял бровь и кивнул в сторону Лексы. «Ты можешь думать о чем-то еще?» — Мия пихнула его кулаком в бок. «Не, ну а че?» — попытался оправдаться Веневитин. Я показал ему в ответ 1 палец, после чего изобразил обеими руками рожки на голове. «Ой, да ну, нам-то не гони!» — хлопнул меня по плечу Жихарев. «Мы ж тебя как облопленного знаем. Даже если вы с ней не того, между вами явно что-то есть, это любому очевидно». «Так, знатоки!» — прервал я эту тупую пандемию с оговорками. «Шуруйте на свою позицию. И помните, сегодня погибать запрещено. А за ранение строгий выговор». «О, как!» — Мия глянула на Натали. «Слышала, что командир приказал. А чё сразу я-то?» Забравшись в рубку, я уселся в свое кресло и пристегнулся. «У нас полная готовность», — повернулся ко мне Ратмир. «Я тоже готова», — кивнула Лекса. «Связь с каждым, кроме тебя и твоих питомцев». «Отлично», — я откинулся в кресле. «Ратмир, свяжись с генералом, предупреди, чтобы не удивлялся и готовился ловить недобитков. Пора зажечь по-взрослому». «А что мешало зажечь днем?» — удивился Ратмир. «Ночи эффектней и меньше неудобных вопросов». Среди призванных мной тварей хватало огнедышащих, огнеметающих и огнепокровных. А что из того, что сейчас находится в прерии, горит лучше всего, помимо сухой травы? Иссушенные трупы, остающиеся, когда полностью вытягиваешь из тела всю жизнь, горят, как пропитанная маслом бумага, точнее, жиром. Но это уже не важно. Я глубоко вздохнул несколько раз и с головой нырнул в поток энергии от разломных кристаллов. Тьма хлынула потоком, разливаясь в паре сотен метров впереди широким потоком от горизонта до горизонта. Почему нельзя было сделать это днем? Да потому что в ночи тьму не видно. Вскоре свежие души хлынули ко мне в океан, и я отдал команду всем монстрам, владеющим магией огня, а также моим драконам и лаве. Да и сам присоединился к общему веселью. Как я и думал, трупы тварей, из которых тьма вытянула саму жизнь, охотно вспыхнули, и вскоре огонь взметнулся едва не до небес. Стало светло. Я увидел, как отдвинулись от огня монстры, как инферно телепортировались на полсотни метров назад, уступая монстрам место. Зрением чипа я видел лагерь, где мы только что поужинали, и где уставшие бойцы прикорнули уже отдохнуть. Сейчас там никто не спал. Все смотрели в сторону Арапаха, где разгоралось зарево грандиознейшего пожара. Выглядело это как пожар на нефтехранилище. Оранжевый, с черным, с клубами дыма, огонь, рев пламени, вопли и визги сгорающих в нем недобитков. Теперь выход воздушников, таких как лава, как драконы. Их тоже у меня немало. Задача одна — направить воздух на северо-запад. От нас навстречу тварям эпицентра. Заодно коптящее и чадящее пламя скроет тьму, которую я лил и лил туда, за линию огня. Да, сгорит множество очень ценных ресурсов, но человеческие жизни ценнее. Ведь кто знает, сколько продержится пирамида? Наверное, знает Ауизотль. Но вот только есть ли смысл спрашивать? Думаю, никакого. А потому гори, гори ясно, чтобы не погасло. Открыв глаза, я активировал канал общей связи. «Всем взводом! Задача прежняя — мочить выживших! Следом за линией огня вперед!» Глава 16. Последний мэр Арапаха. Госпожа мэр Арапаха Габериана Коэцпали вышла на смотровую площадку на вершине пирамиды и осмотрелась по сторонам. Вдалеке все сильнее разгорался пожар в прерии. Дым, подсвеченный заревом, заволок все небо, окрасив его в зловещие багровые тона. Поднявшийся юго-восточный ветер нес на руины города запахи свежей крови и горелого мяса, от которых уже мутило. Зловещую атмосферу дополняли вопли и рычания разломных тварей, обшаривающих город. На северо-западе догорал большой дом. Кажется, там была городская библиотека. Или школа. Габи поймала себя на мысли, что уже начинает путаться. Не так уж долго жила она в Арапаха и до сих пор не знала многого о городе, даром, что мэр. Хотя какая теперь разница? Арапаха больше нет. Эпицентр расширился, и это необратимо. Даже если каким-то чудом удастся спасти людей в пирамиде, в ближайшую 1000 лет здесь будут хозяйничать только монстры. Новый порыв ветра взметнул ее волосы, и Габи машинально поправила их, заправив за ухо выбившуюся прядь. Этот простой, такой привычный жест вдруг отозвался острой болью где-то внутри. Каких-то полчаса, и все эти мелочи потеряют значение. Решение принято. Сегодня она сама добровольно взойдет на алтарь. Где-то внизу послышались голоса. Похоже, кто-то все же решил подняться, проверить, как она. Бояться, что сбежит? Смешно. Отсюда не сбежать. Времени до следующей волны оставалось мало. Достав телефон трясущимися руками, Габи в очередной раз удивилась, что он все еще работает. Батарея держалась, но толку от этого было немного. Связи по-прежнему не было. Да и откуда ей взяться? Гигантские твари походя оборвали провода и порушили столбы ЛЭП, завалили вышку сотовой связи. Будто знали, как отрезать город от внешнего мира. Может, им кто-то подсказал? Да ну, бред! Прислонившись к каменному парапету, она открыла дневник в телефоне. Стоит еще раз просмотреть записи, привести мысли в порядок. Все должно быть задокументировано. Потребовал внутренний голос, подозрительно похожий на декана из университета, который вел у них архивоведение. Да, у нее самой шансов выжить уже никаких. Но эти записи, если их когда-нибудь найдут, позволят отмыть ее честное имя от той грязи, которую на нее, несомненно, выльют. К тому же, если кто-то найдет ее телефон, если вообще хоть кто-то выживет, они должны знать правду. Пролистав ленту вверх, к утру этого бесконечного дня, Габи нашла самую первую запись. Дрожащим пальцем коснулась экрана, запуская видео. На какое-то мгновение ей показалось, что телефон выскользнет из вспотевшей ладони, но она только крепче сжала его. Пора вспомнить, как все начиналось. Видеозапись. Вчера, 6:07. Видео начиналось с панорамы площади, освещенной уличными фонарями и неоновыми вывесками. В свете оранжевых ламп было хорошо видно собравшуюся около пирамиды толпу. Тусклое ноябрьское утро еще не наступило, но город уже не спал. «Спокойно, соблюдаем порядок», — раздался голос Габи. Камера повернулась, выхватывая из полумрака ее фигуру. «В первую очередь эвакуируются женщины с детьми». Впрочем, мужчин на площади было очень мало. Большинство или уехали своим ходом, увозя семьи, или защищали город вместе с егерями, военными и полицией. «Может, уже женщины?» — прозвучал за кадром голос Изель. «Когда мы поедем?» «Снимай давай», — отмахнулась Габи. «Нам нужны доказательства, что эвакуация организована, и мы делаем все возможное». На площадь въехал школьный автобус, включив аварийную сигнализацию. Камера снова повернулась к Габи, которая помогала молодой женщине с двумя детьми подняться в автобус. Младший, мальчик лет 5, капризничал и не хотел расставаться с отцом. «Возьми его на руки», — посоветовала госпожа мэр. «Куда ты прешь?» — прозвучал недовольный голос Изели за кадром. Камера дернулась, и Габи увидела в кадре свою машину, подаренную Артемом. Она глянула с пирамиды вниз. Чудо-машина с характером так и стояла на площади, там, где Габи ее оставила. Да и кто ее сейчас возьмет? А ведь они могли просто уехать. Машина показала, на что способна, когда, перестав вдруг слушаться руля, протаранила на полном ходу какую-то зазевавшуюся тварь. Тогда, в первой волне, шла всякая мелочь, и такое было еще возможно. Так что да, они могли уехать. Вот только как бы она потом смогла жить? Отбросив эти мысли, Габи вернулась к просмотру видео. «Так, мужчина, я кому сказала? Женщины и дети в первую очередь!» На записи Линда решительно преградила путь крепкому мужчине, пытавшемуся пролезть в автобус без очереди. «А ты кто такая?» — огрызнулся тот. «Она маг, дурень!» — прошипела его жена, оттаскивая мужа в сторону. «Извините, госпожа, он с перепугу не соображает». Габи вспомнила эту парочку. Они так и остались вдвоем, не уехали, не успели. Где-то вдалеке послышался вой сирены. Камера метнулась в ту сторону, выхватывая проблесковые маячки полицейских машин. «Что там у них?» — спросила Изель из-за кадра. «Сейчас узнаем», — откликнулась Габи. «Иси, мисси, проследите, чтобы все сохраняли спокойствие». Две молодые жрицы синхронно кивнули и разошлись в разные стороны. Было заметно, как толпа немного успокоилась. Их дар действовал даже без прямого контакта. К Габи подбежал запыхавшийся полицейский. «Госпожа мэр! Монстры прорвались через зацепление! Егеря не справляются!» «Сколько у нас времени?» — деловито уточнила она. «Да нет у нас времени! Мы немного оторвались, чтобы предупредить!» Габи оглянулась на площадь, где оставалось еще множество людей. «Садите в свои машины сколько сможете и увозите», — приказала она, даже не раздумывая, имеет ли на это право. «Есть!» — отчеканил полицейский и побежал исполнять. «Астрид?» — Габи обернулась к молодой женщине, дочке Йоханссона, стоявшей у входа в автобус. «Есть еще место». Сказать, что автобус набился полный, не сказать ничего. На сиденьях сидели в два яруса. Третьим ярусом шли дети, на которых сверху нависали взрослые из центрального прохода. Кажется, еще чуть-чуть, и автобус просто лопнул бы. «Только если на крыше», — отозвалась Астрид. «Надо выпускать». «Давай», — кивнула Габи. «Закрывай», — крикнула Йоханссон и поднажала на двери снаружи, иначе сами они бы не закрылись. В этот момент со стороны окраин донесся жуткий рев. Толпа заволновалась. Все прекрасно понимали, что отъезжающий автобус запросто может оказаться последним. Ответный рев раздался гораздо ближе. Камера дернулась, поворачиваясь к источнику звука. В лунном свете на крыше соседнего здания показался силуэт огромного существа, похожего на помесь льва с богомолом. «Твою ж...» — пробормотала Изель. Существо издало новый рев, от которого задрожали стекла. Толпа заметалась, послышались крики. «А ну, всем успокоиться!» — рявкнула фрау Грета, придавив всех аурой. «Без паники!» Монстр прыгнул с крыши, но не на площадь, переулок за ней. Послышались выстрелы. Видимо, егеря все же успели организовать хоть какое-то прикрытие. Теперь уже со всех сторон доносился рев монстров, а в небе мелькали какие-то крылатые тени. Последняя полицейская машина отъехала с площади, увозя тех, кому повезло в ней поместиться. «Все сюда!» — раздался сверху громкий высокий голос. «В пирамиду! Здесь вы будете в безопасности!» Камера метнулась вверх, выхватывая на ступенях пирамиды фигуру в традиционном облачении жреца. «Толтикату?» — удивился Изель. «Он прав», — кивнула Габи. «Будем ждать транспорт там. Все наверх». Люди бросились к лестнице. В этот момент на площадь выскочило сразу несколько тварей, и началась паника. Камера дергалась, выхватывая из полумрака бегущих людей и оскаленные пасти монстров. Последним кадром было лицо Габи, что-то кричавшей, указывая рукой на вход. А потом запись оборвалась. Габи быстро пролистала несколько следующих записей. Видео с перекличкой, где люди, выстроившись рядами, один за другим называли себя. 94 человека. Из них только 26 мужчин, если считать группу подростков из бара. Остальные — женщины, несколько стариков. Плюс 7 работников пирамиды, включая жреца и охрану. Итого 101. 101 человек, — подумала она. Интересно, многие ли из тех, кто успел эвакуироваться, действительно выбрались из города? Связи до сих пор нет. И они могли... Габи тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли. Какая теперь разница? Попавшие в эвакуацию хотя бы получили шанс. Следующими шли сухие записи об учете припасов. В пирамиде обнаружился неплохой запас продуктов. Мясо, консервы, свежие овощи и фрукты. Воды тоже хватало. Как и алкоголя, к сожалению. Чем многие тут же воспользовались, чтобы снять стресс. Генератор работал исправно, хотя Габи отметила, что топливо для него осталось всего на двое-трое суток. «Как будто нам понадобится больше», — с горечью подумала она, глядя на эти педантичные списки. Тогда утром, даже поняв, что прямо сейчас больше никто не приедет, она еще надеялась на спасение. Составляла эти списки, распределяла припасы, назначала дежурных по кухне. Все как положено в чрезвычайной ситуации. Ее взгляд остановился на записи, сделанной в 11:24. Текстовая запись, вчера, в 11:24. Монстры все ближе. Они уже выходят на площадь и поглядывают в нашу сторону. А двери у пирамиды очень уж ненадежные. Есть еще, конечно, внутренние покои. Но если монстры попадут внутрь, то никакие двери нас не спасут. Они просто разберут пирамиду на блоки. Такое впечатление, что в Арапаха собрались все самые сильные монстры со всего эпицентра. Я сама видела пантеру размером с трехэтажный дом. Она прошла совсем рядом с площадью. Жрец говорит, что пирамида отпугивает монстров, но как-то слабовато. Фрау Грета предложила соорудить вокруг площади земляной вал. Говорит, это хотя бы сопьет тварям прицел. Текстовая запись вчера в 11:48. Грета и правда создала вал. Прямо из ниоткуда земля поднялась и встала стеной. Люди немного успокоились, но я вижу, как дрожат стены пирамиды. Это от шагов тех тварей, которые проходят мимо. Они идут и идут из эпицентра, как будто там плотину прорвало. Опять кто-то плачет. Кажется, это та женщина с маленькими детьми, которая думала, что тревога учебная, и пришла на площадь, когда последний автобус уже уезжал. Линда пытается разобраться, как работает защита пирамиды. Все твердит про какие-то энергетические контуры. Для меня это темный лес, но она артефактор, ей виднее. За валом слышны рев и скрежет. Твари дерутся между собой за территорию. Это хорошо. Может, они друг друга перебьют. Текстовая запись. Вчера в 12:03. Черт, черт, черт. Один из этих уродов, что-то вроде горного козла, только с тремя рогами, запрыгнул на вал. Стоит и пялится на нас. Грета хотела его сбросить, но тут появились еще двое таких же. Люди начали кричать, что это все из-за меня, что если бы не отмена жертвоприношений, ничего бы этого не было. Может, они и правы. Текстовая запись. Вчера в 12:15. Толтикатл вспомнил, что под ареной держат монстров для боев. Говорит, можно принести их в жертву. Это должно сработать так же, как и с людьми. Иси и Мисси вызвались спуститься со смотрителем. Не представляю, как они собираются управляться с тварями, но они уверены, что справятся. Козлы, будь они прокляты, все еще на валу. И к ним присоединились какие-то летучие твари. Мы все в главном зале, двери заперты. Кто-то начал молиться. Видеозапись. Вчера в 12:32. Дрожащая камера выхватила из полумрака главного зала алтарь. Массивную каменную плиту с желобками для стока крови. По обе стороны от нее стояли Иси и Мисси, положив руки на загривок огромному тигру. Зверь был покрыт шипами, как дикобраз, но совершенно спокоен. Жрицы что-то шептали, поглаживая его по голове. «Все готовы?» — спросил Толтикатл, беря в руки нож замысловатой формы. «Да, господин жрец», — кивнула Иси. «Он не будет сопротивляться». Тигр действительно спокойно улегся на алтарь, позволяя жрицам привязать себя. Только хвост нервно подергивался. «Никан матлая лохуа, ихуик пан», — забормотал жрец негромко. За кадром кто-то всхлипнул. Камера дрогнула, но Габи быстро восстановила равновесие. «И пан тону тю!» — выкрикнул жрец и полоснул ножом по горлу тигра. Нож вспыхнул ослепительным белым светом. Габи вспомнила, как в тот момент ощутимо дернулся ее браслет, как будто ежик потянул хозяйку поближе к алтарю. Удар оказался точным. Тигр несколько раз дернулся, но не сильно. Видимо, чары жриц действовали до самого конца. Кровь потекла по желобкам, растекаясь в форме замысловатого узора. И тут удивила Линда. Быстро скинув с себя надетую поверх майки рубашку, она скомкала ее и кинула поверх желобков, останавливая поток крови. «Ты что делаешь?» — возмутился жрец, а толпа просто ахнула. «Спасаю наши жизни!» — отмахнулась Линда. «Смотри!» В этот момент тигр, последний раз дернувшись, окончательно испустил дух. От кинжала полыхнуло светом, а потом этот свет как будто впитался в алтарь. Не весь, но... «Обычно светится печать!» — озадаченно заметил жрец. «Алтарь тоже, но не так ярко!» «Потом объясню», — выдохнула Линда, вытирая тыльной стороной ладони, выступивший на лбу пот. «Сработало!» — с криком ворвался в алтарный зал один из охранников. «Монстры отошли за вал!» Текстовая запись вчера в 12:40. «Сработало. Монстры отступили с площади. Но надолго ли этого хватит? Слушка говорит, что внизу еще полдюжины тварей. Но что потом? Что мы будем делать, когда они закончатся? Видеозапись. Вчера в 14:09. Камера снимала древний алтарь, на котором еще не успела высохнуть кровь, принесенного в жертву монстра. Линда водила над ним руками, прикрыв глаза и хмурясь. «Ты что, снимаешь?» Она обернулась к Габе, заметив телефон в ее руках. «Если мы все умрем здесь, кто-то должен узнать, что произошло». Габи говорила спокойно, но в голосе слышалась горечь. «Может быть, кто-нибудь найдет телефон?» «А, да, ты права». Линда снова повернулась к алтарю. «Смотри». Камера приблизилась, выхватывая тонкую вязь символов на боковой грани алтаря. «Это приемник», — Линда провела пальцем по узорам. «Он улавливает энергию, но далеко не всю. Вот еще один». Камера показала на систему желобков для стока крови. «Это печать, похожая на печать призыва, но как будто вывернутая наизнанку. Настолько специфическая вещь, что далеко не каждый артефактор догадается. Она собирает основную часть энергии и отправляет... Куда-то отправляет. В центральное хранилище, скорее всего». Жрец неуверенно приблизился к алтарю. «Артем был прав», — он опустил глаза. «Это действительно артефакт». «Не просто артефакт», — покачала головой Линда. «Здесь целая система. Алтарь — только верхушка. Под ним... Я не могу точно разобрать, но там что-то вроде накопителя, и он связан с другими пирамидами». «С другими?» — Габи чуть опустила камеру. «То есть они все?» «Да. Все пирамиды вокруг эпицентра, а скорее всего вообще, по всей империи, образуют единую сеть. И они обмениваются энергией, поэтому когда ты отменила жертвоприношение...» «Пирамида не должна была перестать работать», — закончила за нее Габи. «Ведь в других местах жертвы приносят по-прежнему». «Именно», — Линда снова коснулась алтаря. «Тут что-то не так. Такое чувство, будто связь оборвана, или ее отключили». «Отключили?» — Толтикатл побледнел. «Но кто мог? А кто назначил тебя жрецом?» Габи перевела камеру на его лицо. «Молодого, едва со школы. Этого ведь добиваются годами». «Верховный жрец», — пробормотал Толтикатл. «Сказал, что это воля Бога Солнца». «Ты, наверное, отличник учебы, золотая медаль, красный диплом, в олимпиадах высших жреческих побеждал, да?» — подключилась Линда, сходу уловив суть. «Нет», — проблеял молодой жрец, отступив под напором двух женщин на пару шагов. «Меня даже исключить пару раз хотели за недостойное поведение». «Поздравляю, Тантикатл, ты козел!» — расхохоталась Габи. «Козел отпущения!» «Впрочем, не ты один. Мы здесь с тобой на пару». «Вот почему тебе позволили стать мэром», — Линда грустно улыбнулась. «Все это было спланировано». Внезапно пирамида содрогнулась. Опять кто-то из мастодонтов подошел слишком близко. Где-то наверху послышались крики. «Защита слабеет», — Линда прикрыла глаза. «Энергии в накопителе хватит от силы на час». «Нужно будет принести в жертву еще одного монстра», — Толтикатл двинулся к выходу. «А потом?» — окликнула его Габи. «Что будет, когда закончатся монстры?» Жрец застыл в дверях, но не обернулся. «Тогда... тогда придется выбирать», — еле слышно произнес он. «Одна жизнь или сотня?» Габи молча смотрела, как за ним закрывается дверь. Потом камера повернулась к Линде. «Как думаешь, зачем на самом деле императору и жрецам все это? Допустить прорыв, чтобы наказать меня за спасение Инферн, это как-то слишком». «Я не знаю», — Линда покачала головой и грустно усмехнулась. «Уж точно не ради тебя». Текстовая запись сегодня в 00:26. Слушка снова повел Иси и Миси за монстром. Все ходят какие-то пришибленные, только дети уже не плачут, устали. Женщина с младшим спряталась где-то в дальних коридорах, чтобы никого не нервировать. Смотрю на них всех и думаю, вот и все мое правление. Дней 10, кажется. Даже праздничный банкет отменила, решила, что не время для таких трат. А теперь уже и не будет времени. Какая же я дура. Ведь все было очевидно с самого начала. Это неожиданное одобрение моей кандидатуры императором. Чушь какая-то. Ведь Артем, когда приезжал на свадьбу Жихарева, прямо сказал, что я в списке личных врагов императора. И что? Я все равно пошла на выборы, думала, справлюсь. В семье никто не ожидал, что я стану мэром. Да и вообще никто никогда в меня не верил. А я все свое. Справедливость, одинаковые права для всех, отмена жертвоприношений. Теперь понятно, почему они так легко согласились. Им нужен был прецедент. Показать всему миру, вот что бывает, когда нарушаешь традиции. Укрепить свою власть. Смешно. Мама наверняка уже знает, что Арапаха пал. Интересно, что она думает? Жалеет меня? Или злится, мол, сама виновата, нечего было лезть в политику? Наверное, молится богам о спасении моей души. Только вот, души тех, кого приносят в жертву, просто исчезают. Это Линда сказала. Алтарь развоплощает их, превращает в чистую энергию. Получается, даже посмертия не будет. Стены снова дрожат. Похоже, пора за следующей жертвой. Текстовая запись сегодня в 03:41. Все. Последний монстр отправился на алтарь. Слушка, сволочь, разболтал всем, что внизу больше никого нет. В главном зале уже шепчутся про жребий. Боги, как же не хочется умирать. Тем более вот так, лежа на алтаре, пока жрец режет тебе горло. Говорят, это больно. Хотя, может быть, и Сиемиси помогут. Они же как-то успокаивали монстров. А я все пишу и пишу, будто это что-то изменит. Габи опустила телефон и некоторое время смотрела на пылающий город. Заметки закончились. Осталось написать еще одну о том, что случилось дальше. На случай, если кто-то найдет этот телефон. На случай, если хоть кто-то выживет. Она открыла фронтальную камеру, глянула на свое отражение на экране, поправила растрепавшиеся волосы, стерла грязное пятно со щеки. Усмехнулась. Зачем? Какая теперь разница, как она выглядит? Габи поудобнее устроилась у парапета, нашла ракурс, где за ее спиной были хорошо видны зарево пожаров и клубы дыма. За то время, что она листала заметки, пожар в прерии продвинулся еще ближе к городу. Похоже, если с выжившими в пирамиде не покончат монстры, это сделает огненная стихия. Сделав глубокий вдох, она нажала кнопку записи. «Меня зовут Габриэла Коэцпальи. Я была мэром Арапаха. И, похоже, стану последним мэром этого города». Она помолчала, собираясь с мыслями. «Полтора часа назад под ареной закончились монстры. Слушка, который ухаживал за ними, просто проболтался, что больше никого нет. Наверное, не подумал, что говорит. А может, специально. Началась паника. Кто-то закричал, что надо выбрать человеческую жертву. Другие подхватили. Очень быстро вспомнили, чья была идея отменить жертвоприношение». Габи невесело усмехнулась, машинально потирая запястье, на котором остался синяк. «Толпа — это страшно, особенно когда эти люди еще вчера улыбались тебе на улицах, здоровались, желали удачи на выборах, а теперь в их глазах только страх. Они набросились на меня всей толпой». Она показала в камеру серебряный браслет. «Спасибо, Артем. Твой подарок спас мне жизнь. Правда, я так боялась, что он сейчас всех поубивает, просила его никого не трогать. Люди ведь не виноваты. Им просто страшно, как и мне». Габи смахнула набежавшую слезу. «А потом... потом Грета просто вышла вперед. Я никогда не видела такой мощной ауры. Люди просто падали без сознания. Все неодаренные, а их большинство. Но это не решение. Когда монстры подойдут ближе, все повторится снова, а защита пирамиды слабеет. Линда говорит, от силы час продержится. Кто-то все равно должен зайти на алтарь, чтобы спасти остальных». Габи надолго замолчала, глядя куда-то вдаль поверх камеры. «В конце концов, я же их мэр. Я вызвалась сама, и... это правильно. Я этого ягненка выкормила, мне его сердце и вырезать». Она невольно поежилась от собственных слов. «Знаешь, Артем, я рада, что ты здесь. Ты бы наверняка придумал какой-нибудь безумный план, как спасти всех. Полез бы в самое пекло и наверняка погиб бы. А я бы хотела...» Она замолчала, закусив губу. «Нет, это уже лишнее. Просто знай, Ты был прав насчет всего. Насчет пирамид, жертвоприношений, богов. Линда разобралась в устройстве алтаря. Это все огромный артефакт. И кто-то намеренно отключил его от общей сети. Нас просто подставили. Меня, чтобы наказать, видимо. Талтикатла, его просто не жалко. Весь город, чтобы показать, что бывает с теми, кто идет против власти жрецов. Она перевела взгляд на руины города. Надеюсь, правда когда-нибудь выплывет наружу. Надеюсь, ты найдешь способ прекратить это безумие. А я... Я просто сделаю то, что должна. В конце концов, это и есть работа мэра — защищать своих людей любой ценой. Габи провела рукой по глазам, стирая слезы. Прощайте все. И прости, Артем. Я знаю, ты был бы против, но выбора нет. Похоже, бог солнца все-таки получит свою жертву. Надеюсь, подавится. Она потянулась к кнопке «Стоп», и в этот момент телефон в ее руке ожил, взорвавшись трелью входящего звонка. Глава 17. Операция «Огненный шквал». Накануне вечером, в 65 километрах от Арапаха. «Слушаю, граф». Я переключил гарнитуру шлема на входящий звонок от Фирсова. «Это я тебя слушаю, Чернов», — устало вздохнул Василий Федорович. «Меня Разумовский спрашивает, а его император, а императора нашего — остальные главы государств. И никто ничего не знает. Мы со спутников видим какой-то просто невероятный по масштабам пожар, причем вспыхнувший разом и везде. Ацтеки говорят, ты куда-то сорвался в ночь. Что вообще происходит?» «Да все в порядке. Поужинали и пошли в наступление». «Вот так просто?» «Ну да, а что? Не надо было? Или надо было согласовать с кем-то?» Граф, кажется, чем-то подавился, даже закашлялся. «Василий Федорович, вы как там?» — поинтересовался я. «Да не, все нормально, просто не бери в голову. Вообще да, надо было согласовать или хотя бы предупредить. Но я так понимаю, ты ведешь наступление исключительно собственными силами?» «Моя команда, команда Жихарева и Инферно на зачистке. И все желающие. Тут многие сильные маги своей группы рейдеров организовали. Я только за». «Понял». Граф, кажется, успокоился. «Так, чем мы можем помочь?» «Да вы уже помогли, когда броню Инферном подогнали. Кстати, спасибо большое его величеству». Счел я уместным поблагодарить и повернулся к своему начштаба. «Радмир, нам надо что-нибудь?» «Доступ к спутникам, если дадут, будет чудесно», — сразу отозвался Радмир. «Это увижу только наших бойцов и тех, кого вручную как цель пометят». «Спутники дадите?» — передал я просьбу. «Лучше через Розу, это наш диспетчер. Дед подскажет». «Свои точно дадим. С остальными тоже попытаемся договориться». Фирсов помолчал секунду. «Ты только сам знаешь, кого в самое пекло не посылай». «И в мыслях не было, Василий Федорович. Сам лично за ними приглядываю». И не только я за ними приглядывал, но и Лекса, которая забралась в кресло с ногами и сидела медитируя. Вот кому видно каждого нашего бойца на поле боя. И благодаря этой связи она не только дает им силы, но и не раз уже предостерегала от опасностей. «Ладно, пошел я насчет спутников договариваться», — вздохнул граф и отключился. Доступ к спутникам мы получили через полчаса. Сразу стало легче. Поначалу-то я растягивал и пожары, и цепочку бойцов все шире и шире, чтобы бегущие от огня твари не расползались по флангам слишком сильно. Но теперь инфракрасная съемка со спутника дала очень ясное понимание. Твари шли не просто со стороны Арапаха. Они шли аккурат через город, как будто там ворота открылись. Понятно, что пирамиды и есть забор. Но между ними 100 с чем-то километров. И что-то ведь защищает промежутки. И, видимо, хорошо защищает. Даже контур этой защиты на карте было видно. Море тепловых отметок изнутри эпицентра стягивалось к Арапаха, как к размыву в дамбе. Ширина бутылочного горлышка была всего каких-то 5-10 километров. Ни за что не поверю, что создатели этого грандиозного охранного периметра не подумали о такой перспективе, как выход из строя одной из пирамид. А значит, пирамиды должны перекрывать друг друга, просто обязаны. Но сейчас этого не наблюдалось. Более того, пройдя город, твари так и шли узкой полосой, постепенно расширяющейся. В стороны просачивалось не так много. Совпадение? Не думаю. Влияние соседних пирамид? Или кто-то заранее ленточки с флажками натянул? Своей теорией я поделился с Фирсовым, и тот ответил, что у аналитиков те же вопросы. И эти вопросы император уже задавал ацтекам на встрече глав коалиции. Но Ауизотль отмазался, сказал, что это мы с Габи во всем виноваты, и теперь из-за нас упадок веры. Стрелочник. «Взводы 7 и 8!» — голос Ратмира вывел из мыслей. «К вам движется какая-то хтонь. Цель обозначил. Рекомендую объединиться». «Сделаем! Сделаем!» Командиры взводов отреагировали молниеносно. На тактической карте я увидел, как отметки бойцов перегруппировались и встретили указанную цель не в лоб, а аккуратно взяли с двух сторон в клещи. Пискнула чуйка. «Седьмой, восьмой, не нападать!» — крикнул я по командирскому каналу. Но было уже поздно. По тому же каналу я услышал вопль боли, а потом звук удара, и вопль оборвался. «Седьмой и восьмой!» — я переключился на общий канал. «Отступить и должить!» «Тесса ранена!» На общий канал вышла девушка с подозрительно знакомым голосом, командир седьмого взвода. «Отступите! Сейчас буду!» — приказал я и отключил микрофон. «Лекса, что с раненой?» «Держу ее», — полубогиня ответила, не открывая глаз. «Но лучше поторопиться с эвакуацией. Она сама себя подпалила». «Чип, разведать и доложить. Сам не лезь!» — кинул я пушистому что-то вроде маячка с примерными координатами. «Ща все сделать, хозяя!» — отозвался Белкус. «Надо ему тоже камеру на лоб сделать, для Ратмира». Я нырнул в тени так глубоко, что переход до нужной точки занял каких-то полминуты. Маяком в тнях мне послужила ярко светящаяся душа той твари, которая ранила Тессу. Но как ранила? Когда я вышел, два взвода успели телепортироваться на расстояние чуть меньше километра от монстра и теперь окружили раненую, с которой уже работали пара целительниц. Кого-кого, целителей у нас сколько угодно, каждая вторая. «Что произошло?» — спросил я, оглядываясь. «Тесса прыгнула первой, как всегда», — заговорила одна из девушек из круга и сняла шлем. «Рада?» — обрадовался я, встретив своего пилота-дирижабля. «Ну, привет, Артем», — улыбнулась она, но тут же вернулась к командиру. «Меч в шкуру вошел, а потом ее просто отбросило огнем в сторону. А тварь даже внимания не обратила». «Что за тварь?» «Похоже на большую кошку, только в чешуе», — сходу описала ее Рада. «Я хотела попробовать ее приручить, но ты скомандовал отступить». «Спасибо, что послушалась», — кивнул я. «Что с Тессой?» «У нее ожог всего тела под броней», — повернула ко мне голову одна из целительниц. «Я не понимаю, почему она еще жива». «Потому что я запретил сегодня погибать», — хмыкнул я. «Тессу я заберу. Кто будет за нее, отметьтесь у Ратмира». «Рада! Рада!» — послышались со всех сторон голоса. «Так тому и быть», — кивнул я и сам вышел на командирский канал. «Ратмир, вместо Тессы будет Рада. Объясни ей, что и как». «А что с тварью?» — спросил начштаба. «Там еще одна пантера. Я ею сам займусь. Возможно, выведу на Ярика. Остальным отойти не мешать». «Принял». Ратмир отключился. Я склонился над бессознательной Тессой. Рукав доспеха разорвала изнутри вместе с композитной броней. Внутри виднелась пропекшаяся, как шашлык, рука. Похоже, у кошки сопротивление к магии довольно толстое, если не всей тушки. И заряд огня, которым от души шарахнула Тесса, просто не прошел, уйдя по мечу обратно в руку, а дальше по всему телу под доспехом. Да уж, хорошо, что она без сознания. Такое только в госпитале лечить надо. Спрятав Тессу в криптер, я поднялся. «С ней все будет хорошо», — заверил я Инферн. «Побудет в криптере, пока не вернемся домой. А там ею займутся лучшие целители». «Спасибо», — ответила за всех Рада. «Все, разойтись. Не вздумайте мне помогать». И, не дожидаясь ответа, я ушел в тени, а потом еще глубже, в себя, на берег океана душ. Сражаться еще раз со второй пантерой мне откровенно не хотелось. Подход отработан, и теперь это уже не так интересно, да и чуйка все время копошилась, торопя воропаха. Тратить время на вторую тварь когда я первую-то использовать еще не могу, расточительно. Я не могу использовать, потому что с такими тварями, как кошка из радужного разлома, есть одна сложность. Они почти всегда разумны. И до противного себе на уме. Даже попав в ловушку душелова, будут брыкаться, кусаться и качать права. Даже такие особо продуманные попадаются, которые революцию устроить пытаются. Дай им волю, они вообще профсоюз организуют и отпуск за счет работодателя требовать начнут. При этом силы у них столько, что просто приказать не получится. Они способны и обязательно будут саботировать приказы. Остается мятежную душу или засунуть в дальний угол и забыть, как Вормикса, или сжечь от греха подальше, как неспособную к конструктивному диалогу. А в школе задействовать хочешь? Изволь идти и договариваться. С пантерой я выбрал последнее. Большая, сильная, устойчивая к магии. Такое в моих планах место всегда найдется. Мне бы таких с десяток. Договороспособных, конечно. Когда я появился на песчаном берегу океана душ, пантера уже успела освоиться. В реальном мире прошел целый день, так что времени ей хватило. Если даже сама не поняла, куда попала, ей уже наверняка объяснили. И, похоже, хорошо объяснили. Пантера сидела на берегу, поджав лапы и напряжинившись, будто в засаде. Вот, кстати, интересно. До недавнего времени всех новеньких встречал Ярозавр. А теперь кто? Лава сегодня весь день в небе. Лунаточ тоже в операции задействован. Да и не по зубам им пантера. Она даже Мальфиру не по зубам. «Шумела громко, спать мешала!» Иерихонской трубой прогудел в голове голос морского змея. «Опа! Вот от кого не ожидал, так от него!» «Спасибо, что приструнил», — поблагодарил я. «Да, интересное дело. Змей ведь не из радужного разлома. Ведь он просто большой и достаточно сильный. А, впрочем, мне тогда не удалось его ядом завладеть». Да и одно из первых правил егерей — в любом разломе может встретиться что угодно — никто не отменял. При моем появлении пантера резко развернулась в мою сторону и зарычала, припав на передние лапы. Даже клыки оскалила, но сходу не напала. «Это ты убил меня!» — неожиданно заговорила она первой. Ну вот, сразу с предъяв. «А что мне оставалось?» — пожал я плечами. «Ничего личного, работа такая. И вообще, ты первая напала». «Там была большая железная ящерица. Угроза для моей и нашей территории. Должна была убить». Интересно, как кошка запуталась с местоимениями. Говорила она, само собой, не словами, образами. И вот образ своего и общего у нее смешался. «Расчищала дорогу для своей стаи?» — закинул я удочку. «Да. Нет. Стая? Моя стая? Нет. Я в стае. «Разведчица?» — предположил я. «Авангард?» «Я Шера, сильнейшая. Королева отправила меня первой, потому что боялась». «Боялась тебя?» — подтолкнул я ее к продолжению. «Я трижды бросала ей вызов». Кошка хлестнула себя хвостом. «И в третий раз почти победила. Было больно, но весело». «Весело?» В этот образ она вложила что-то еще. Азарт, вдохновение. Предвкушение, страсть. «Поэтому она отправила тебя сюда», — кивнул я, — «подальше от стаи». Пантера замерла, уставившись на меня немигающим взглядом. «Кстати, Шейра», — продолжил я, как ни в чем не бывало, — «здесь ты можешь просто говорить. Это мой внутренний мир, здесь находятся души тех, кого я победил». «Ты сложная добыча», — нехотя признала она вслух. Ее рык прозвучал почти уважительно. «Большую змею тоже ты убил?» «Это было не так сложно, как тебя», — улыбнулся я. «Ведь змей уязвим к магии. Но здесь есть такие существа, по сравнению с которыми даже змей...» И я показал ей Вормикса в клетке. «О да! Тут я попал в точку. Червь внушал. И Шейра по-настоящему испугалась». Прижала уши и зашипела, как котенок при виде работающего пылесоса. «Хотя нет», — я убрал видение Вермикса. «Тут есть те, кого я не побеждал. Помнишь золотого дракона? Мальфир служит мне добровольно». «Пф!» — фыркнула пантера. Крылатая ящерица слабая. Ей только и остается, что служить. Ты сильнее его, признал я. Но это не делает Мальфира слабым. Просто на тебя не действует драконий огонь. Просто я не стану с ним драться, парировала Шейра. Не весело. Вот. Вот ее санктум сакторум. Глубинная суть. Центральный мотив ее поведения. Схватка с достойным противником, чтобы победить и возвыситься. Ха, знаем мы таких. Да чего уж там, сам такой отчасти. Только у меня это одна из граней личности, а у нее вся личность. Но до погружения в философию от разломной твари никто и не ждал. А что весело? Убить королеву, Шейра ответила жестко и бескомпромиссно. Что если я дам тебе такую возможность? Я сделал несколько шагов, как бы прогуливаясь, а сам подошел к пантере поближе. «Ты же убил меня!» — прищурилась та. «Это...» «Невозможно?» — усмехнулся я. «А как мы, по-твоему, разговариваем?» «Ты... ты... ты душелов!» — догадалась она, наконец. «Охотник!» И снова от пантеры прошла осязаемая волна страха, а сама она отодвинулась от меня на пару метров. «Охотник!» — кивнул я. И зовут меня Артемис. А в этом мире Артем. Ну так что, хочешь убить королеву? И что для этого нужно? Шейра, задавая вопрос, даже отвернулась. Для этого нужно выполнять мои приказы, четко и безоговорочно. Взамен я обеспечу тебе достойные условия здесь, в океане душ, и буду периодически призывать для сражений с достойными противниками. Служить тебе, как эта золотая ящерица? Пантера повернула ко мне голову и недобро оскалилась. «Ты убил меня, но не победил, охотник. Тебе помогали. У тебя нет права силы надо мной». «То есть, если бы я победил тебя один на один, ты бы беспрекословно мне подчинилась?» — удивился я. «Конечно, но позже все равно бросила бы вызов». «Ха, Чип!» — позвал я, синхронизируя течение времени в океане душ с реальностью. «Ты как там? Нашел цель?» «Да, хозяя! Здесь окошко лысое, большое, страстоватое. Убить?» «Отставить!» — расхохотался я. «Вот ведь отморозок пушистый. Только наблюдай. И вот еще». Свой разговор с Чипом я транслировал Шейре, а теперь еще и позволил ей видеть глазами Белкуса. «Твоя родня?» — спросил я пантеру. «Моя сестра Веста». Шейра ощерилась. «Если бы я победила королеву, верно, Веста бросила бы мне вызов». «Значит, ты не будешь против, если я убью ее, и мне будет служить она, а ты отправишься в клетку, как тот червь?» «Убьешь ее?» — пантера задумалась. «Если ты убьешь ее, я тоже признаю твое право силы». «Пари?» — у меня брови на лоб взлетели. «Пари мне еще никто из моих трофеев не предлагал». «Договорились. Никогда не уходи. Я быстро». «Что я там говорил? Неохота второй раз сражаться с пантерой? Ха! Оказывается, если повысить уровень сложности с «Hey, not too rough» да «Hurt me plenty», игра становится веселее. Конечно, как бы не льстила себе Шейра, но встреча с ней или ее сестрой на Nightmare все же не тянет. «Внимание всем!» Войдя в обычную реальность, я обратился по общему каналу. «Вторая пантера моя и только моя. Никому даже не приближаться, чтобы в ее сторону даже ветерок не колыхнулся». «А если...» — осторожно спросил Ратмир. «Даже если вам покажется, что она меня убила, не трогать, сам разберусь». «Я почувствую, если Артема убьют», — заверил Алекса. «Не почувствуешь», — на общий канал вышла Аня. «Никто его не убьет. Уж точно не какая-то драная кошка». «Прекратить болтовню в эфире!» — гаркнул Ратмир. А я невольно улыбнулся. «Черт, приятно, когда в тебя верят». Оглянувшись, я увидел, что пока туда-сюда, пантера ушагала уже на пару километров. Бегать за ней я, конечно, не стал. Ушел глубоко в тени, сократив себе расстояние. 10 неспешных шагов, и я на месте. Так, в прошлый раз пробиться в тенях через шкуру я не мог. Но хотя бы меч садить у меня получится. Клинок я напитал силой по самое не балуйся. В моих руках он светился, будто был соткан из самого света, а не выкован из стали. А к пантере подобрался через столь глубокие слои теней, что пришлось даже подсплыть, чтобы просто попасть клинком в маленькую чешуйчатую спинку. В следующее мгновение меня вырвало из теней, и я оказался на спине чудовища с мечом, засаженным в шкуру по самую крестовину. У многих народов есть развлечения, верховая езда на диких животных, которые не хотят, чтобы на них ездили. Быки, мустанги, носороги, драконы. Сложнее всего, правда, удержаться не на драконе, а на обычной девушке, перепутав ее имя. Эх, были времена. Кого я только не объездил за долгую жизнь. Так что Веста, решившая, что скинет меня, просто не понимала, с кем связалась. Да, пришлось напитать доспех и тело, а заодно ускорить восприятие, но оно того стоило. Для начала тварь думала меня просто сбросить, как заправский бык на Радяева. Я удерживал равновесие, держась правой рукой за меч, и старался не отлететь в сторону, как футбольный мячик. Поняв, что раздражающая заноза сама никуда не денется, кошка попробовала смахнуть меня лапой. Уклонившись несколько раз от чудовищных когтей, я на третий раз ушел на долю секунды в тени. Потом пришлось даже спрыгнуть, но только затем, чтобы запрыгнуть обратно, вернувшись к своему мечу, в который я тут же влил тьму. Мой меч все же изначально длиннее новеньких мечей Инферн, и тьма просочилась во внутренние ткани. Веста взвыла, подпрыгнула и упала на спину всей своей тушей. Я едва успел откатиться в тенях. «Ладно, я. Что мне будет? Главное, чтоб клинок не сломала». Но нет, клинок выдержал. Земля под ногами мягкая, даже рыхлая после целого дня сражений. Когда я забрался обратно на спину пантере, рукоять меча оказалась вся в земле и обрывках травы. И наша скачка началась по новой. Прыжок, удар тьмы, падение на спину, отскок. Это продолжалось, наверное, минут 10. Я особо не следил за временем. Мои уколы тьмой на пантеру действовали, но долгосрочного результата не давали. Тварь регенерировала слишком быстро. Что ж, настало время для решительных действий. По крайней мере, я ее разозлил. А значит, думать головой она точно не будет. Что мне как раз на руку. Вырвав меч, я тенями отошел от пантеры на сотни метров, что при ее габаритах большой дистанции не казалось. Разъяренная пантера показала свои клыки, приготовившись к прыжку. Будь у нее шерсть, сейчас бы она стояла дыбом. Я заорал, подражая кошке, и бросился на нее в атаку. На этот раз в тени я не нырял. Охреневшая от такой наглости пантера, стоять на месте тоже не стала. Длинным прыжком она сократила расстояние вдвое и приготовилась прыгнуть еще раз. Даже лапы передние уже оторвала и когти растопырила. И в этот момент я, вложив всю мощь дара темной, выкрикнул всего одно слово. «Веста!» Эффект превзошел все мои ожидания. Начавшая прыжок пантера забыла до конца оттолкнуться, распахнула от неожиданности пасть, да так и шмякнулась мне под ноги, как громом пораженная. Прямо под ноги и с открытой пастью. Это я счел за приглашение и скользнул внутрь. А дальше уже по отработанной схеме. Радужное ядро, тьма, пластит. Веста сдохла, даже не успев понять, что случилось. «А первый раз нельзя было так же?» — спросила в шлемофоне Аня. «Первый раз был разведкой», — я ответил на внутрикомандной волне. «Теперь я просто знаю ее слабые места, так что ничего сложного». «Это у нее-то слабые места?» — хмыкнула Ариэль. Похоже, обе следили за боем. «А что ты такое кричал? Что за Веста?» «Да это кошку так зовут. Первую Шейра, а эту Веста. Я вас позже познакомлю. Девочки, вы когда-нибудь в детстве хотели котенка?» «Слышь, герой!» — встрял Ратмир. «Котят дома будете обсуждать. Не занимай эфир!» «Есть не занимать эфир», — улыбнулся я. На берегу океана душ меня ждали жаркие сестринские разборки. Пантеры и правда были похожи, отличались расцветкой чешуи. Шейра оказалась почти черной, а вот у ее сестренки проскакивали рыжие пятнышки. «Я хотя бы немного продержалась», — шипела Шейра. «А ты — позорище!» «Да что ты говоришь?» «Продержалась она. Сдохла, поди сразу. Как ты здесь очутилась вообще? И где это мы? Веста от нее не отставала. «Дура!» — Шейра прошипела что-то еще более обидное. «Это был охотник. Мы у него в плену». «Охотник?» — Веста сразу прижала уши. «Чего ты тогда от меня ждала? Какого чуда?» «Девочки, спокойно», — подошел я к ним. «Обе. Итак, Веста, добро пожаловать и приятно познакомиться. Вам сегодня повезло погибнуть не бездарно, а пополнить собой коллекцию охотника. Охотника, который не приемлет рабства, должен заметить. И с теми, кто встает на путь исправления и служения, я стараюсь поддерживать хорошие дружеские отношения. И да, я сильнее вас обеих вместе взятых и мог бы заставить вас служить и без всех этих плясок. Но я хочу, чтобы вы служили мне добровольно. Пусть даже и по праву силы, но по своей воле». «А если не согласимся, посадишь в клетку?» — огрызнула Шейра. «Где же здесь свобода воли?» «Могу отпустить на перерождение», — пожал я плечами. «Вы не злобные монстры, мечтающие уничтожать миры. Просто большие кошки. Не хотите веселья? Идите на все четыре стороны». Говоря это, я постарался вложить в слово «веселье» тот же смысл, те же образы, что до этого подсмотрел у Шейры. «Веселье, говоришь?» Веста улеглась на песок, скрестив передние лапы. «Так-то да, весело было. Правда, недолго. Мне тоже понравилось смотреть, как ты скакала», — извительно прокомментировала Шейра. «Давайте вы потом между собой обсудите, кто как скакал и кувыркался», — остановил я Пантер. «А сейчас я жду от вас ответ. Или беспрекословное подчинение моим приказам по праву силы, или очистительный огонь, и до свидания». «Ты победил Весту в честном бою», — Шейра склонила голову. «Я остаюсь и подчиняюсь. Стану сильнее, брошу тебе вызов». «Я тоже остаюсь», — вторая кошка выпустила и спрятала когти. «Ведь сгореть в огне я всегда успею». «А что с выполнением приказов?» «Право силы», — Веста склонила голову. «Я сделаю все, что ты прикажешь, охотник». «Договорились», — кивнул я. «Все, отдыхайте, развлекайтесь, только не шумите сильно, а то здесь такие монстры водятся, что отшлепают вас, как котят, если будете шкодничать». «Это правда?» — Веста повернула голову к сестре. «Правда», — хмуро буркнула та. После знакомства с Вестой мы двинулись дальше. И следующие 6 часов все работало, как отлаженный конвейер. Я выпускал вперед тьму, вытягивая жизнь из всего, до чего мог дотянуться. Следом шел огонь, при необходимости подпитываемый мною драконами, вивернами, инфернами и остальными пирокинетиками. Горело все, что могло гореть, а что не могло, то обугливалось или плавилось. Мне уже даже не приходилось выпускать на поле боя новых монстров, хватало имеющихся. Так что и две мои новенькие радужные пантерки сидели в океане душ и не отсвечивали. Вслед за тьмой, огнем и призванными монстрами шли инферны и остальные. Моя команда, включая даже новеньких, справлялась отлично. Аня использовала магию земли, чтобы на бегу останавливать огромных монстров, которых тут же убивала Ариэль. Прыжок, удар, отскок, и Ариэль, прихватив Аню, телепортируется уже к следующей цели. Похоже, тактики придерживалась и Нага с Володей. А вот Лиана и Могрим, хоть и держались поблизости, действовали каждый сам по себе. В команде Жихарева все работали сообща. Как обычно, Евгеныч прикрывал всех щитами, ими же и монстров останавливал, а остальные благополучно добивали. Поэтому на них был относительно небольшой участок линии наступления. Больше всех, конечно, отличились инферняшки. Возможно, потому что их намного больше. Они перемещались короткими прыжками, телепортируясь из одной схватки в другую. Бегали мало и держались на ногах, конечно, только благодаря благословению Лексы. Для остальных это контрнаступление превратилось в один сплошной, непрекращающийся марш-бросок. Километры сильно пересеченной местности, в свете фонарей, магической подсветки и стены огня прямо по курсу. Километры, перемежающиеся схватками с монстрами, складывались в десятки километров. Лекса сидела в своем кресле, уже не открывая глаз. Только шевелила губами, что-то беззвучно шепча. Каждое благословение, как нить, протянутая от нее к бойцу. И она держала сейчас эти нити, не давая усталости взять верх над сотнями людей, инферно и прочих разумных. Следя через спутники за картой, я начал потихоньку загибать фланги, специально придерживая центральное направление. Около 4 часов утра позвонил генерал Уллерайх и сообщил, что прорывы полностью прекратились по всей линии обороны. «Артем, должен сказать...» — с каким-то непривычным для него трепетом добавил Кристиан. «Эта операция «Огненный шквал» непременно войдет в учебники истории». «Ну-ну, удачи с анализом», — улыбнулся я про себя. Время шло. Километр за километром мы продвигались к городу. К дневным 20 километрам добавились еще ночные 55. И вот в 5 утра, когда до Арапаха, судя по карте, оставалось еще с 10 километров, в сплошной дымовой пелене, заславшей небо, образовался просвет. Выглянула луна, и я отчетливо увидел блеснувшую в ее свете вершину пирамиды. Мы все-таки дошли. Вот только чуйка ворчала все сильнее. И, достав из кармана телефон, я на удачу набрал Габи. Глава 18. Такая работа. Вопреки ожиданиям пошли гудки, а потом Габи мне ответила. «Артем?» Ее голос прозвучал да нельзя удивленно, будто я с того света ей позвонил. «Ты?» «И тебе здравствуй», — улыбнулся я. «А ты чей-то еще звонок ждала?» «Вообще ничей не ждала», — кажется, она всхлипнула. «Весь день связи не было. Мы уже перестали надеяться, что заработает. Это просто чудо какое-то, что ты дозвонился». «И не говори. Реально чудо». Я глянул на толстый кабель, проходящий сквозь портал и уходящий куда-то в недра стража, наверх, к антеннам. «Как вы там? Держитесь? Наши все живы?» «А откуда ты?» Габи запнулась на полуслове. «Ах, ну да. Да, мы все вместе держались, все целы. Наверное, нас в новостях показали, да?» Я помахал рукой Ратмиру и тихонько сказал мимо трубки. «Передай Евгеновичу с Линдой все хорошо». Тот кивнул и активировал приватный канал связи. «Линде передай, Евгеныч ее ждет», — усмехнулся я. «У него хотя бы будет посмертие», — отозвалась Габи. «Да что с тобой?» — удивился я. «Он жив-здоров, соскучился, и больше ее от себя точно не отпустит. А ты о чем подумала?» «Да неважно». «А насчет новостей? Еще бы. Самый масштабный прорыв за всю историю. Арапаха сейчас не просто новость номер один. Это вообще единственное, о чем говорят по всем каналам уже сутки». «Меня, наверное, виновной назначили», — вздохнула госпожа мэр. «В Ацтекской империи, да, конечно, я не стал отрицать очевидное. Но в остальном мире рассуждают более здраво. Голицын прямо на совещании глав стран Ауизотлю начал неудобные вопросы про работу пирамид задавать. Тот, конечно, отмазался, но осадочек остался». «Линда разобралась, как все это работает». Еще один тяжкий вздох. «Артем, это какой-то ужас». «Я знаю, Габи, знаю. И мы обязательно это прекратим». «Поэтому ты мне помог с избирательной кампанией, да? Ты тогда говорил что-то про правое дело». «В том числе. Знал, что на тебя можно положиться. Слушай, мы что-то не о том говорим. Сколько вас в пирамиде?» Я переключил телефон на громкую связь. 101 человек. «Пока что 101, включая меня. Ты не переживай. Продукты здесь есть, вода есть. Пирамида продержится». «Да я не переживаю. За вами со спутников присматривают. Земляной вал Грета сделала?» «Ага, она. Только от монстров он не особо защищает. Но мы по нему смотрим, как на вал начинает забираться, так значит защита ослабла, и пора приносить новую жертву. Хорошо, что под ареной нашлись монстры в клетках». На словах Габи о жертвах у меня сердце пару ударов пропустило, пока она про клетки не сказала. «Хорошо, что вы нашли выход», — вздохнул я. «Да, хорошо», — согласилась со мной Габи. «Я надеялась, что ты меня поймешь, так что спасибо, что позвонил», — пискнула чуйка. И в груди шевельнулось нехорошее предчувствие. «Ты что задумала?» «Я же мэр. И вообще, это я все это затеяла. Так или иначе, мне и отвечать». Габи говорила спокойно, как будто отстраненно. И от ее голоса, честно говоря, мурашки пошли по коже. «Ты-то здесь при чем?» — возмутился я. «Линда говорит, последней жертвы хватит максимум на час. Но какое это имеет значение? Зачем тянуть? Так что прощай, Артем». «Да в смысле прощай? А ну стоять!» «Артем, пойми, я должна. Так что не отговаривай меня, пожалуйста». «А чего не отговаривать?» Я все еще надеялся, что она про какую-нибудь глупость типа отказа от мэрства. «Монстры закончились, Артем. Я следующая. Вызвалась добровольцем». «С этого бы и начала», — сплюнул я. «Ты что думаешь, я тебе из Японии звоню или из Москвы?» «А откуда?» «На горизонт посмотри. Мы идем за вами. Я, мы все, и Жихарев здесь, и остальные, и все инферны. Мы уже почти зачистили монстров. Нам осталось... Ратмир, сколько нам осталось?» «Часа полтора-два при такой же скорости». «Я слышала», — тихо ответила Габи. «А нам максимум час». «Мы ускоримся», — я отстегнул ремни и вскочил на ноги. «Пообещай, что никто не взойдет на алтарь до нашего прихода. Ни добровольно, ни принудительно». «Я не могу пообещать этого, Артем. Но мы будем ждать, сколько сможем». «Понял. Бета, ничему не удивляйся». «Хорошо, Артем». Судя по интонациям, Габи одновременно улыбнулась и заплакала. «Не буду». Я сбросил звонок и оглянулся. Лекса и Ратмир оба смотрели на меня. «Плохо, что у нас не было возможности отправить кого-нибудь на разведку», — вздохнул Ратмир. «Что ты сказал?» — я уставился ему прямо в глаза. «На разведку?» «Ну да. Так и кого пошлешь-то? Белку твою, что ли? Я даже говорить ничего не стал». Лекса согнулась в кресле пополам и расхохоталась. «Белку? Он что, не в курсе?» «Не в курсе чего?» — озадаченно посмотрел на нее Ратмир. «Моя недоработка», — вздохнул я. «Дорогой мой наставник, не знаю, поверишь ты мне или нет, но Чип — профессиональный разведчик с большим опытом не только разведывательных, но и диверсионных операций. Половина взрывов на Дальнем Востоке — его работа. Тот еще отморозок, если честно. Только говорить не может. Ну или может, но придуривается, не уверен до конца». «Понятно», — Ратмир почесал в затылке. «После драконов и дриады я уже ничему не удивляюсь. Принял, буду иметь в виду. Так тогда тактическую связь ему надо организовать, что ли, и камеру на голове». «Хозяя, поклась на старика! Он думает, я белка, вот тупой! Но ты-то почему мне не говорить, лететь разведывать?» Влез в голову Чип. «Чип, будь другом, не лезь под шкуру, ладно? Забыл я про тебя и про разведку, понимаешь? Забыл!» Потому что в этот бесконечный день событий влезло. Мало у кого за всю жизнь столько выпадает. Ведь еще вчера утром мы были в Приморье. Потом вылазка в темный мир, потом встреча с императором, полет на горбунке через полмира, вселение ярозавров-стража, призыв стольких монстров, первая полноценная операция с инфернами, две радужных пантеры. В этом калейдоскопе событий мне вполне хватало чуйки, которая говорила, что стоит поторопиться, но ни о чем непоправимом до сих пор не предупреждала. Да и со спутников картинку давали. «Заебала все, да?» — сочувственно спросил Чип. «Да, Чип, именно так», — согласился я. Представил, как прихожу на прием к психологу, сажусь в кресло... Или нет, на групповую терапию, вот. «Здравствуйте, я охотник, и я заебаваси». «Хочешь об этом поговорить?» Тут же раздался в голове насмешливый голос. Я даже вздрогнул от неожиданности. «Чур меня! Изыди! А ты чего появилась?» «Интересно, как там Лекса. Смотрю, неплохо устроилась». «Польза от нее точно есть», — признал я. «Но давай в другой раз продолжим разговор. Сейчас некогда». «Как скажешь. Зови, как заскучаешь». Легко согласилась темная. «Тьфу, блин, не голова, а проходной двор». «Ратмир, вызывай Жихарева с группой сюда, к стражу», — распорядился я. «Он мне не простит, если мы без него пойдем». «Понял». Ратмир нажал нужную кнопку на экране. «Группе собраться у стража. Немедленно». «Моей группе собраться у стража». Отдал я такой же приказ по взводному каналу. «Лекса, прости, ты не идешь». «Я понимаю», — спокойно кивнула полубогиня. «А как ты сам будешь поддерживать такое количество магии без доступа к кристаллам?» «Раньше как-то справлялся», — улыбнулся я. «Позволь». Она встала и подошла ко мне почти вплотную. Хочешь создать связь? А что? Давай. Я протянул Лексе руку, она мне свою. Учитывая, что некоторая связь между нами сохранилась со времен посещения мной ее океана душ, соединение получилось установить легко и непринужденно. И не ниточку, какие связывали ее с инферными и остальными благословленными, а полноценный канат, состоящий из множества белых и серых нитей. Белые, видимо, ее, серые — мои. «Интересно», — задумчиво протянула Лекса, разглядывая получившуюся энергетическую связь. «Я чувствую, что могу поделиться энергией с тобой. Но мне кажется, это...» «Несоразмеренно?» «Да», — она перешла на полушепот. «Ты сам как радужный кристалл, если не больше». «Чтобы задействовать всю доступную энергию, мне пришлось бы пойти на крайние меры. Так что и твоя подпитка может оказаться важной. И даже решающей. Альфир, Лава, берите с собой Ри и давайте к Ярику». Я спрыгнул вниз на землю, где уже начали собираться бойцы из обеих групп. «Мы идем к пирамиде?» — спросил Евгеныч, подбежавший одним из первых. «Да, идем», — кивнул я. «Мне удалось дозвониться до Габи. Пирамида продержится еще некоторое время. Мы спокойно успеем добраться. Но лучше все равно поторопиться». Тут и остальные подтянулись, включая драконов и Лаву. «Мне ничего не стоит забрать всех желающих в Криптор», — начал я. «Но оборвется связь с Лексой. Поэтому Ариэль и Нага, полетите своим ходом. Для вас подпитка наиболее критична». «Без проблем», — кивнули обе. «Евгеныч, ты тоже полетишь». «Почему я?» — удивился тот. «Потому что ты своими щитами при должной подпитке можешь цунами остановить, не то что монстров. И это нам может понадобиться». «Принял», — кивнул Жихарев. «Остальные скучкуйтесь». «Можно я тоже полечу?» — попросила Аня. «Мне для блога». «Точно», — кивнул я. Хлопок, и основная часть группы оказалась у меня в крипторе. «Лава, девочка моя, вот этого большого мужика утащишь?» — подмигнул я Лаве. «Тебя же поднимаю, причем вместе с твоими бабами», — хмыкнула она. «Ты у меня очень сильная», — я потрепал Лаву по шее. «Евгеныч, залезай на Лаву и смотри, держись крепче». «Есть держаться крепче!» Жихарев чуток сбледнул, но полез к Виверне на спину. «Линда, держись! Я уже лечу!» Последние слова он пробормотал себе под нос. «Ри, Нага, я подошел к золотой драконочке. Вы летите вдвоем. Я правда не знаю, Ри, как ты ее поднимешь. Она последнее время хорошо отъелась». «И ничего я не отъелась!» Обиженно надула округлившиеся щеки Нага. «А ем я потому что...» «Мальфир?» Я обратился к золотому дракону на его языке, прервав рогатую. «Ты как, готов?» «Всегда готов», — рыкнул тот. «Ну, тогда полетели». Я одним прыжком взвился на драконью шею, подала руку Ане. Ариэль хотела, видимо, телепортироваться, но потом тоже подала мне руку. Расселись. Аня впереди, я в середине, Ариэль сзади. «Хм, а так-то приятно. Без брони и прочей одежды. Да и дракона... было бы еще приятнее. Так, блин, о чем я думаю?» «Взлетаем!» — скомандовал я, и три рукокрылых взмыли в воздух. Чтобы не привлекать к себе внимания, мы сразу ушли в тени, в верхний слой. Ри за день, при содействии Ани, тоже попрактиковалась с браслетом и научилась им управлять. Ну а Лава, у которой ежик как прилепленный сидел на голове, за день натренировалась так, что, наверное, не просыпаясь, могла бы в тени уйти. Весь полет занял меньше 5 минут. И вот, подняв тучи пыли, мы опустились прямо перед пирамидой. Я сразу же достал из криптора остальных. «Ратмир», — я нажал кнопку вызова штаба, — «объедини нас в одну группу под моим командованием». «Принял. Уже делаю». Ратмир защелкал кнопками и отключился. «Всем», — я повысил голос, — «занять оборону вокруг входа в пирамиду. Ри, держись на земле с остальными. Мальфир, Лава, на вас воздух. Шейра, Веста, вы там как, готовы прогуляться?» — обратился я к пантерам. «Готовы!» — тут же отозвалась Шейра, как старшая. «Артем, смотри!» — Аня показала мне навал. То тут, то там на него начали выходить разломные твари. Разные. Но по ним прямо видно было, как сильно они хотят попасть в пирамиду, от которой просто несло вкусной энергии душ. Пока все пялились на этих монстров, я тихонько призвал пантер. Они зарычали, заставив всю группу отложить знатных кирпичей. «Стоять!» — предупредил я. «Это свои?» «Но как?» — раскрыла от удивления рот Натали. «Девочки, людей защищать, даже этих красных и зеленую. Моих драконов тоже не обижать, все понятно?» «Мы не тупые!» — фыркнула Шейра, черненькая. «Зачем защищать слабых?» — удивилась Веста, которая чуть с Рыжиной. «Потому что охотник так сказал, дура!» Шейра успела ответить вперед меня. «Да я просто спросила!» — рыкнула на нее сестра. «Затем, что я так сказал!» — повторил я, и для демонстрации чуть выпустил свою ауру охотника. Обе кошки сразу прижали уши. «То-то же!» — погрозил я им пальцем. «На вас дальние подступы. Покажите вон той оборзевшей мелюзге, кто здесь мамочка!» Фыркнула Шейра. И в один прыжок, перескочив через всю группу, включая даже Ри, взлетела на защитный вал. Через секунду рядом с ней оказалась и сестра. Нескольких замешкавшихся тварюшек они просто скинули на ту сторону, как досадную помеху. Даже когти выпускать не стали. А потом... Опустив голову почти к самой земле, Шейра набрала в легкие побольше воздуха и... Я бы сказал, что зарычала, но это был не рык. Ощущение было такое, что прямо под ногами проснулся вулкан. Низкий, почти за пределами слышимости рокот, от которого завибрировала земля, посыпались камни и, кажется, вздрогнула пирамида. Даже мне, честно говоря, захотелось убраться подальше. Жихарев непроизвольно выставил щиты. Каждый в группе, у кого какое было, выставили перед собой оружие, а Ариэль даже подожгла на ладони огонь, безотчетно приготовившись кинуть фаербол. Но самое главное — монстры. Их как корова языком слезала. Они не просто бежали. Они падали, кувыркались. Они бежали даже через площадь перед пирамидой, куда до сих пор их не пускало защитное поле. Но бежали, не останавливаясь, дальше, вверх, по валу, с другой стороны. И бегом, бегом, бегом, лишь бы убраться как можно дальше и как можно быстрее от страшных пантер. «Расслабьтесь немного», — подбодрил я своих. «Нам они вреда не причинят. Но, согласен, впечатление производит». «Как?» — повернулся ко мне Евгеныч. «Я же тебе обещал, друг мой», — подмигнул я ему. «Когда-нибудь я тебе все расскажу. Покажу и дам попробовать. Рассказывать некогда, а остальным... Наслаждайся!» «Ну или нет?» «А пока пошли. Володя за старшего». «Есть», — коротко кивнул принц. «Рель, Аня, пошли со мной». Втроем мы принялись подниматься по ступеням пирамиды. И в этот момент у меня чуйка не просто запищала. Она зазвонила в набат. Бросив остальных, я глубоко через тени метнулся вверх, сжимая расстояние и время, промчался сквозь входные двери и даже не вбежал, скользнул в главный зал пирамиды. В окружении толпы на алтаре лежала Габи, а над ней стоял бледный Толик. И рука с ножом, занесенная над головой, уже опускалась вниз. Хлоп! Рядом со мной материализовалась Ариэль. Еще один шаг, и, оттолкнув жреца, я подхватил Габи на руки и вышел из теней. «Артем!» — выдохнула она и обмякла. «Забрал жертву! Забрал жертву!» — зашептались вокруг в толпе, и народ начал массово падать на колени. «Демоны! Артем! Ариэль!» — завопила Линда, пришедшая в себя раньше других. «Вы успели!» Она буквально захлопала в ладоши. А уж когда в алтарный зал ворвался взъерошенный Жихарев, тут же бросилась ему на шею. Габи пришла в себя и вся в слезах и соплях, кинулась обниматься со мной. Потом затискала Ариэль. Досталось нам обнимашек и от остальных. Греты, Изель и даже дочки Йохансона, Астрид, кажется. Только Аня скромно стояла в сторонке, не привлекая внимания. Но больше всех нашему появлению радовался, кажется, Толясик. «Значит, мне не придется, да?» — спросил он. «Не придется», — подтвердил я. «Даже монстров больше не придется». «А как так?» — не понял он. «Скоро узнаешь», — пообещал я. Толян задумался, а я оглянулся кругом. Простые люди, не понимая, чему радуются маги, усердно молились. В их аурах читался безотчетный страх, даже ужас. «Что они там бормотали? Забрал жертву?» «Ах да, я же Габи прямо из-под ножа выхватил!» «Слушайте меня!» — обратился я к толпе на ацтекском, добавив дара темной. «Повторять дважды не буду. Сейчас я перенесу всех вас в безопасное место. Мне все равно, в кого вы верите и за кого нас принимаете. Но когда придете в себя, вспомните, кто вас отсюда вытащил». «Да, господин», — поклонилась мне смутно знакомая Пышка. «Мы запомним и всем скажем». «Зянья», — всплыло в памяти имя, — «хозяйка Пончиковой на углу». «Привет, Зянья», — кивнул я ей, отчего девушка вспыхнула. «Надеюсь, мы еще отведаем твоих пончиков». «Вас по телевизору показывали. Говорили, вы демоны», — заговорила какая-то женщина в возрасте. «Зачем вам нас спасать? И кто там на площади сейчас рычал?» «Егеря мы, бабушка», — усмехнулся я, достав из кармана и надев на палец свой перстень, который засиял всеми цветами радуги. «Такая вот у нас работа. Ариэль не демон, она такой же егерь, просто из другого мира, как и золотые драконы, которые сейчас охраняют площадь. А вон Анна Дмитриевна вообще наследная принцесса Российской империи. Пойдемте. Вы должны это видеть. Толтекатл, веди». Толясик кивнул, поправил одеяние и степенно двинулся к выходу. Измученные ожиданием смерти, люди, опасливо оглядываясь и косясь то на Аню, то на Ариэль, двинулись за ним. Зрелище, которое открылось перед ними, определенно стоило того, чтобы выйти посмотреть. Две огромные пантеры, чьи головы оказались прямо напротив входа в пирамиду, бросались в глаза в первую очередь. Они спокойно сидели на валу, покошачьи обернув себя хвостами, и поглядывали по сторонам. На крыше соседнего здания, приподняв крылья так, чтобы в любой момент можно было сорваться и взлететь, сидел огромный золотой дракон, а рядом с ним скромная виверна. Еще одна золотая драконица, сложив крылья, мирно беседовала с рогатой демоницей у подножия пирамиды, а вокруг, рассевшись прямо на ступенях, отдыхали бойцы. «Неужели правда это все?» — прошептала какая-то женщина, обнимавшая ребенка. Малец во все глаза пялился то на драконов, то на пантер. «Да, на этом все», — подтвердил я, но на мой голос никто даже не оглянулся. «Сейчас вы попадете в лагерь беженцев, а мы займемся ликвидацией прорыва». «А как?» — начал кто-то задавать вопрос, но я уже закинул всю толпу в криптор, оставив только одаренных и Габи с Изель. «А где?» — обернулась Изель. «Спрос. Кто спросит, того за нос», — с поддельным серьезным выражением на лице ответил я. «Или тоже хочешь в лагерь беженцев?» «Даже не знаю. Спать хочется». Девушка зевнула и посмотрела по сторонам. «Да к черту! Что, я не спала никогда? А такое пропусти, я же себе потом не прощу. И как мы будем ликвидировать прорыв?» — повернулась ко мне Габи. «Мы сделаем пирамиде апгрейд», — возвестил я. «А то, кажется, ей давно технологическую платформу не обновляли. Аж нафталином воняет». И на этом заканчивается очередная серия 9-го тома «Темный охотник» на каналах Александр Башков Фэнтези Аудиопортал. Но следующая серия будет финальной 9-го тома. Так что, чтобы не пропустить, жмите колокольчик, подписывайтесь, репостите, лайкайте. Отдельная благодарность всем спонсорам. А на этом все. Всего хорошего. Еще услышимся. Апгрейдом пирамиды мы, конечно, занялись не сразу. Для начала пришлось перезнакомить всех, кто еще кого не знал. Так, Аню с Володей, простите, принцессу Анну Дмитриевну и принца Владимира Дмитриевича, я широко улыбнулся, полагаю, знают все? Габи, Линда, Грета и остальные участники злополучной пижамной вечеринки, кажется, только сейчас обратили внимание на присутствие монаршей особы в лице Ани. Володя был далеко внизу, на ступенях. Его и вовсе никто не заметил. А Аня все время скромно держалась в стороне, потихоньку снимая происходящее на камеру шлема. «Ваше высочество», — заприседали девушки, ну и бабушки. После чего я их почти официально всех по очереди представил. Хотя принцесса и порвалась сказать, что это лишнее. Но так-то у нас все же не дружеская вечеринка. Пока что. А очень даже важное международное мероприятие. Тем более, что пока мы расшаркивались, уничтожение монстров и окружение остатков не останавливалось ни на секунду. Ну а теперь, когда с официальной частью закончили, я повернулся к Габи и посмотрел на нее так, что она начала оглядываться и сделала шаг назад. «Объясни, какого хрена ты на алтарь полезла?» «А мы хотели ее остановить», — влезла Линда. «Хотели бы, остановили», — отрезал я. «Раз не остановили, значит, плохо хотели». «Там монстры раньше времени на вал полезли», — заплетающимся голосом начала объяснять Габи. «Мы и поняли, что за 10 минут до нас точно никто не доберется, а больше пирамида не простоит. Здесь же нет ворот таких надежных. Вон деревянные двери, все. А когда кто-то на улице зарычал, из потолка песок посыпался». «Это Шейра рычала, чтобы мелезгу всякую разогнать», — кивнул я на пантеру. «А мы откуда знали?» — сплеснула руками госпожа мэр. «Надо было что-то делать, и немедленно». «Понятно», — сплюнул я. «В другой раз, пожалуйста, доверяй мне чуть больше. Сказал, успею, значит, успею». «Хорошо, Артем», — кивнула Габи. «Артем, не ругайся на девочку», — неожиданно вмешалась фрау Гретта. «Ситуация и так получилась откровенно дерьмовая, и будет нам всем еще много лет в кошмарах сниться». «Грета предлагала себя», — тихо всхлипнула Астрид. «Ну а что?» — та вскинула голову. «Я уже пожила свое. Наисильнее вас всех вместе взятых. А это явно для пирамиды значение имеет. Так что логично же». «Да, логично», — согласился я. «И простите, что так долго добирался. Последние сутки у всех выдались напряженными». «Это точно», — вздохнула Линда, незаметно, как она думала, положив руку на живот. «Больше никуда не отпущу», — Евгеныч обнял жену сзади. «Так», — я хлопнул в ладоши, — «есть хотите?» «С едой у нас проблем не было», — помотала головой Габи. «По крайней мере, на неделю запасов точно хватило бы». «Тогда за дело. Толян, Габи и Линда, вы мне нужны обязательно. Остальные на ваше усмотрение». Миссис Жихарева сразу выпуталась из рук мужа и пошла вперед, будто экскурсию проводить собралась. Мы прошли в алтарный зал, и Линда и правда подошла к алтарю с видом школьной учительницы. «Вот что мне удалось понять», — начала она. «Алтарь — это артефакт, который распугивает тварей. Уж не знаю как. То ли звуком, то ли каким-то полем, излучением. Вот эта печать...» Она показала на узор, образуемый на наклонной стенке алтаря и частично на полу с желобками кровостока. «Отправляет энергию куда-то». «Всегда думал, что она отправляет душу напрямую Богу Солнцу», — встрял жрец. «Нам так на учебе говорили». «А можно твой ножичек?» — спросил я. «Нельзя», — покачал головой Толтикатл. «Запрещено». «Дай», — я добавил в голос дара темный и требовательно протянул руку. С нескрываемым ужасом в глазах жрец протянул мне свой режек, достав его из складок одеяния. Нож как нож, по идее, вот только в нем. «Скажи, Толян, вас когда принимали в учебку, или как там у вас это называется?» Я жестом остановил его попытку объяснить. «Вас спрашивали, нет ли в родне артефакторов?» «Спрашивали», — кивнул Толтикатл. «Артефакторов на отдельный курс отбирали. Они отдельно учились». «Линда», — я протянул ей кинжал рукоятью вперед. «Только осторожно, мерзкая вещь». «Ого!» — она взяла кинжал в руки, и глаза у нее расширились. «Живое оружие. Внутри сидит какая-то душа. Но я не знаю, кто это». «Гнида одна». Я припомнил это существо, с которым доводилось встречаться в прошлой жизни. Взрослая особь выглядит как помесь богомола со скорпионом, 1.2 метра ростом. Быстрая, как понос, с едкой, как кислота кровью. Откладывает личинки в еще живых жертв, преимущественно орально или ректально. И те питаются не только телом, но и душой, благодаря чему растут не по дням, а по часам. И уже на следующий день ищут новых жертв. В кинжале душа личинки этой твари. «Артем, откуда ты все это знаешь?» — прищурилась Линда. «Вспомни, какая у меня фамилия!» — усмехнулся я. «Секреты рода!» «Он мне этими секретами рода уже всю плешь проел!» — хохотнул Евгеныч. «В общем, кинжал этот артефактный, Он ослабляет душу жертвы, делая ее как бы менее прочной, что ли?» Пустился я в объяснение, вглядываясь астральным зрением в плетение артефактных печатей и душу внутри. А личинка твари разрывает ее на части, развоплощает. «Толян, сколько в Империи таких пирамид, как это?» «Она 1348», — без запинки ответил жрец. «И в каждой есть такой кинжал, верно?» «Да», — кивнул Платикатл, с тоской глядя на свое оружие. «Он — символ нашей веры». «Заберу себе на изучение», — хмыкнул я. «Тебе он все равно больше не понадобится». «Значит, все начинается с кинжала». Линда проследила, как я прячу его в криптор. «А дальше?» «Ну вот это», — я указал на кровосток. «Печать сбора энергии и отправки ее...» «Толя, куда может отправляться собранная энергия, как думаешь?» «Богу солнцу!» — начал было жрец, но я посмотрел на него, как на школьника, забывшего дома голову. «В главную пирамиду? Верховный жрец по праздникам такие чудеса творит. Божьим именем, конечно!» «Вот, уже начинаешь рационально мыслить», — похвалил я его. «Ну, почти». «А оттуда уже питается алтарь, да?» — догадалась Линда. «Вот здесь». Я показал на боковую поверхность алтаря. «Видишь еще одну печать?» «Это особая печать», — оживился Толтикатл. «Она на каждом алтаре уникальная. Бог Солнца милостью своей позволяет соорудить в городе пирамиду, и когда она построена, дарует алтарь. Каждый алтарь отличается от других, и один из отличительных знаков — это печать. Нам рассказывали, что это отпечаток ладони самого Бога Солнца». «На ладони правда чем-то похоже». Аня, стоявшая чуть в стороне, подошла, чтобы рассмотреть поближе. Я осторожно прикоснулся к отпечатку божественной длани. «Ну да, ну да. Может, оно и ладонью шлепалось, но, по сути, обычная печать. Раскрасить можно как угодно, но среди завитушек скрывается один конкретный узор. Я влил в него чуть-чуть своей энергии, и узор вспыхнул синим светом. Не весь рисунок ладони, а именно рабочая часть». «Знаешь, что это?» — спросил я у Линды. «Первый раз такое вижу», — покачала она головой. Сфотографировав, я отправил этот узор Ратмиру и тут же набрал его. «Покажи Лексе картинку, которую я прислал». «Похоже на руну связи», — выдала вердикт полубогиня. «Внешний контур — собственное подключение, а внутренний делает его уникальным». «Тоже так думаю. Спасибо. Потом расскажу подробно». Я отключился. «Зачем нужно центральное хранилище энергии?» — спросила Габи. «Для верховных жрецов?» «Да не только», — покачал я головой. «В первую очередь для питания таких вот пирамид, как пирамиды периметра. Иначе пришлось бы регулярно проводить жертвоприношения. А если жрец заболеет или умрет? Или жертв не будет?» «Распределение!» — просияла Ариэль. — Как в электросети. Много нерегулярных источников энергии. От них энергия идет в центральную станцию, а тут уже потребителям. — А еще эта печать уникальна, — напомнил я. — А значит, любую пирамиду можно отключить от общей сети в один момент. — Но ведь есть еще второй алтарь, — напомнил Таленчик. — Серьезно? — Вот тут удивились уже и Линда, и остальные. — А зачем? «Затем, что вдруг что-то случится с первым?» — предположила Ариэль. «Пошли посмотрим, что с ним». Я посмотрел на Толика. «Веди». Мы поднялись наверх, в покое жреца. «Простите, мне тут беспорядок», — смутился Толтикатл. «Не ожидал гостей». Я подошел к алтарю. Все почти то же самое, кроме того, что печать кровостока огибает алтарь так, что тот оказывается прямо в центре. Здесь жертва явно должна быть более кровавой, чтобы наполнить такое количество выемок и углублений. «Эти алтари тоже уникальны?» — спросил я, уже понимая, что энергии и в нем не будет. «Нет-нет, здесь другое!» — жрец обошел алтарь кругом. «Такие алтари стоят только в пирамидах, охраняющих периметр. И они все одинаковые». «Второй дублирующий контур, не связанный с первым!» — воскликнула Ариэль. «Резервирование на случай аварии на первом контуре. Скорее всего, даже центральное хранилище находится в другом месте». «Почему ты так решила?» потому что сама бы так же сделала». Моя умница развела руками. «Это... ну, это очевидно. В ответственных пирамидах есть второй алтарь. Зачем? Потому что они ответственные. А значит, для надежности. Но в системе с центральным узлом именно этот узел — слабое звено. А ну как какие-нибудь фанатики взорвут центральную пирамиду? Ее можно восстановить, но если из-за этого случится прорыв эпицентра... Поэтому нужна вторая система, второй контур, вообще не связанный с первым. Чтобы нарушить работу охранного периметра было невозможно». «А девочка дело говорит. Я бы так же сделала, только не два контура, а три. Не люблю сюрпризы». Голос темный в моей голове прозвучал непривычно серьезно. «Значит, тот, кто это делал, имеет ремонтную бригаду, готовую в любой момент выехать», — сделал я вывод. «Только в этот раз бригада не выехала». «Толя, говоришь, вторые алтари все одинаковые?» «Да», — уверенно кивнул жрец. «Вот этот символ, это символ стены. Ну или периметра, как его сейчас называют. Древних стражей эпицентра». Я присмотрелся к этому знаку древних стражей. 40 точек, как и сейчас, 40 пирамид, 40 опорных пунктов. Вот только и соединены они не каждый с соседним, а как бы через один. 2 20-угольника, наложенных друг на друга. «Почему так?» — я показал полтикатло на эти дуги. «Почему соединение через одну?» «Это не через одну!» — жрец улыбнулся. «Это каждая пирамида прикрывает себя и две соседних. Эти дуги — это щиты, поэтому и два алтаря, чтобы до соседних щит доставал. Двойной щит!» «А если...» «Они полностью отключили второй контур», — догадалась Ариэль. «Без второго контура щиты уже не достают до соседних пирамид. Они все еще пересекаются между собой, образуя сплошной периметр. Но если одна из пирамид не работает...» «То в этом месте образуется разрыв», — закончил я ее мысль. «Ратмир?» — я нажал кнопку связи со штабом. «Вышли мне на телефон картинку со спутника, тепловую». Телефон пиликнул через несколько секунд, и я открыл присланный снимок. «Вот, смотрите». Я бесцеремонно положил телефон на алтарь, чтобы все видели. «Видите, отметки монстров образуют плавные такие дуги перед Арапаха. Вот они, одинарные щиты. На пару десятков километров не достают до Арапаха с каждой стороны». «Значит, нас все-таки специально подставили?» — спросила Габи, но тут же добавила. «Риторический вопрос». «Тем не менее, я отвечу», — кивнул я. «Да, подставили. И цель, уверен, не просто наказать Арапаха, а создать прецедент, укрепить власть жречества. Мы сейчас прорыв ликвидируем, а потом должен явиться верховный жрец и провести какой-нибудь ритуал с обильными жертвами». Я посмотрел на Габи и жреца. «Даже кандидатуры есть подходящие». На лице Габи появилась кривая ухмылка, а Толтик-Катл побледнел и схватился за сердце. «Не сдохни мне тут раньше времени», — пригрозил ему пальцем. «Нам еще тут все переделывать. Кому я обновленную пирамиду доверю?» «Допустим, мы разобрались в этой схеме», — начала Линда осторожно. «А делать-то что будем?» «Нам нужен будет источник питания для алтарей, мощный и неиссякаемый. И на его роль подойдет, учитывая, что мы будем питать весь периметр, то нам нужен радужный кристалл». «Как весь периметр?» — удивилась Линда. «Я думала, только Арапаха». «Потому что эти жертвоприношения должны прекратиться по всей империи», — твердо заявила Габи. «Мы должны подать пример и сделать так, чтобы пути назад не было, но при этом не разрушить охранный периметр. Это возможно?» И решительная госпожа мэр с мольбой в глазах посмотрела на меня. «Пара диверсий», — хмыкнул я. «И пути назад не будет». «Темная, ты тут?» «Чего хотел?» «Вот скажи, по этим печатям можно найти адресата? Портал открыть или просто отправить туда что-нибудь?» «Энергию отправь. Если отправишь сразу много...» «Или если отправлю не совсем энергию?» «Но нет. Прежде чем что-то ломать, надо сделать свой альтернативный вариант. В этот момент пирамида как будто загудела. Гудение явно нарастало, становилось все громче, а вокруг появился привкус энергии. Большого количества плотной энергии. Прикоснувшись к алтарю, я ничего не почувствовал. Оглянулся по сторонам астральным зрением. Вот черт! Первый алтарь, который внизу, в общем зале для посетителей. Он светился так, будто... будто сейчас взорвется. И этим взрывом, подозревая, разнесет всю пирамиду на камушке. Вместе с нами, само собой. Вниз я не побежал. Я просто скользнул туда сквозь глубокие слои теней, положил руки на алтарь и принялся впитывать энергию. Столько, сколько мог принять. Что-то рассеивалось, что-то впитывалось в сам алтарь, но, тем не менее, гул почти прошел. Остальные спустились, когда я допивал остатки энергии. «Что это было?» — спросила Аня. «Нас хотели взорвать, перекачав алтарь энергии. Обломались, но есть и плюс. Алтарь теперь переполнен энергией, и ее хватит на пару дней». «Вот так просто?» — удивилась Габи. «Вот здесь потрогай». Я показал на боковую печать на алтаре. Она поднесла было руку, но тут же отдернула. «Горячо». «Если бы меня здесь не было, взрывом разнесло бы всю пирамиду», — объяснил я. «Осталась бы воронка». «Защита технологии от реверс инжиниринга», — улыбнулась Ариэль. «Найти бы того, кто это придумал, и самого на алтарь отправить», — мрачно буркнула Линда. «Как там вас верховного жреца зовут?» — спросил ее Толяна. «Уэ-уэ», — промычал тот. «Похоже, будто кто-то блеванул», — хмыкнул я и нажал на кнопку штабного канала. «Ратмир, что спутники показывают?» «Непонятное что-то», — отозвался начштаба. «Со стороны эпицентра движение прекратилось. Там будто стену воздвигли. А вот по городу твари мечутся, что ли?» «Понял, спасибо. Чип отправлю посмотреть». «Чип, ты где сейчас?» «Хозяя, я дома! Ты мне не веришь, но всешечки в круговую, как мамайка пробегал. А наш домусик стоит!» «Ты там накатил, что ли, чего?» «Не понял я. Какой еще домусик?» «Тот самый, хозяя, где бассейна, стоит родименько!» «Серьезно? Он цел?» «И старушки той добрый домик тоже цел!» — обрадовал меня Белкус. «Это отличная новость, Чип, но я хочу, чтобы ты покружился над городом, разведал обстановку». «У нас контакт!» — заорал Володя по рации. Снаружи тут же послышались характерные звуки различных техник, басовитое рычание, а потом и взрывы. Выскочив на площадку перед воротами пирамиды, я застал чудесную картину. Ощетинившись клинками, щитами и кто во что гораст, мое небольшое войско палило во все стороны одновременно. А вокруг бегали монстры, разные. Они не смотрели по сторонам, не пытались уворачиваться от магических техник и даже не пытались нападать. Они просто перли, не разбирая дороги, натыкаясь на стены зданий, столбы и друг друга. И над всем этим хаосом маячили две огромные пантеры, которые непонимающе смотрели по сторонам и ударами лап отправляли в полет очередную визжащую тушку. «Шейра, ничего странного не чувствуешь?» «Чувствую, что все кругом сошли с ума», — отозвалась она. «А ты сама как? Точно все в порядке?» «Я точно в порядке, охотник», — огрызнулась кошка и от души зарядила лапой по какому-то кабану, припечатав того к земле, после чего слизнула фарш с лапы. «Евгеныч», — позвал я, — «прикрой щитом всех, пока кого-нибудь не сбили». «В чем отличие Шейры, или той же Лавы, Мальфира?» «Вон они сидят, и им хорошо. Мальфир, ладно, он вообще не из разлома. Лава тоже, насколько я помню. Но вот Шейра сама говорила, что всю жизнь прожила в разломе. И ядро у нее было здоровенное такое». «Ядро! Точно!» Я достал из скриптора радужное ядро и пошел с ним обратно в алтарный зал. Положив ядро прямо на алтарь, я заметил удивительную вещь. Ядро едва заметно вибрировало. Чтобы убедиться в этом, я даже поискал какую-нибудь жидкость. Нашел чью-то кружку с водой. «Отлично!» Поставил кружку на алтарь, поверхность ровная. Кинул туда ядро, и поверхность покрылась сложной вязью стоячих акустических волн. Ха! А ведь ядро есть у каждой разломной твари. И чем тварь мощнее и сильнее, тем, как правило, и ядро в ней больше. И сидит оно не где-нибудь, а в мозгу. Черт, если в голове такой будильник звенеть начнет, на любой с ума сойдет. «Линда, Ариэль, смотрите!» — позвал я. «Оно что, вибрирует?» — первой догадалась Ариэль. «Не просто вибрирует», — расцвела Линда. «Ядро — слабый пьезоэлектрик. Оно электричеством бьет. Так вот, как эта защита работает». «Что ж, нам осталось сделать всего две вещи». Я вытянул вперед руку с сжатыми пальцами и начал их по одному отгибать. «Во-первых, зачистить город и остатки тварей прорыва. Во-вторых, добыть батарейку для алтаря. И в-третьих, пока не закончим, никого в пирамиду не пускать, особенно ацтеков», — добавила Аня. «Верно, но тут одного Евгеныча будет мало». «Шейра, а ты не помнишь тот разлом, откуда ты вышла, далеко?» «Рядом. Там были такие же каменные коробки, как здесь». И она прислала мне картинку с тем видом, который открывался вокруг разлома. Я узнал это место сразу. Полигон учебной части опорного пункта Арапаха. И прямо посередине полигона огромный, мать его, радужный колосс. Глава 20. Зона ответственности. План возник в голове сам собой. Но как план? Так, наметки. Но большего и не требовалось. «Ратмир?» — я нажал на кнопку связи со штабом. «Идите с Яриком сюда, к пирамиде. Только пройдите в обход». «А Ярик станет меня слушать?» — удивился на штаба. «Конечно. Ты же координируешь операцию?» «Принял». «Ярик, ты слышал?» «Да! Ратмир — твоя десница! Слушать его, как тебя!» «Точно!» Не знаю, как понравится Лекси то, что я задумал, но выбора у нас нет. Кто-то должен пойти в радужный разлом за кристаллом. И этот кто-то сейчас — только я. Остальные не затащат. Но пока надо сделать еще кое-что. Сдается мне, за пирамидой могут наблюдать. Может, у них тут артефакты следящие имеются или камеры скрытые, автономные. А может, и просто у кого-то разведка хорошо работает. И то, что я снял с фронта драконов и две команды, и куда-то улетел, могли заметить и доложить. А как дошла информация куда следует, так там решили тут же пирамиду и подорвать, мол, вот Чернов полез в пирамиду, и она святотатство не выдержала, похоронила всех, дабы другим неповадно было. Поэтому кто знает, сколько еще попыток будет перезагрузить алтарь. Достаточно одной, когда меня не окажется рядом. Так что надо отсечь саму такую возможность. «Фрау Гретта, могу ли я попросить вас о помощи?» — вежливо обратился я к старушке. «Конечно, господин Чернов», — засмеялась она. «Что угодно». «Надо стереть вот эти печати», — показал я на приемнике энергии, не повредив внутреннюю структуру алтаря. «Хм...» — Гретта обошла алтарь кругом. «Я могу просто отколоть камень вместе с печатями. Но ничего не смыслю в артефакторике». «Я направлю», — пообещал я. «Что вы делаете?» — возмутился Толясик. «Это же божественный артефакт!» «Который только что всех нас чуть не убил. Не можешь или не хочешь помочь, отойди и не мешай». «Ох, горе мне, горе!» — запричитал жрец. Но и правда отошел в сторонку. Сел на каменную скамеечку и заплакал, утирая слезы полой своего балахона. Я подошел к алтарю спереди и положил на него руки. Закрыв глаза, постарался прочувствовать саму структуру камня, увидеть астральным зрением, что в нем и как. Да, массив камня — просто ширма. На самом деле, артефакт находится в центре алтаря, и от печати к нему тянутся проводники энергии. А там, внутри, и накопитель небольшой, и, собственно, сам артефакт, создающий защитное поле. Эх, понять бы, как он работает. Можно было бы повторить и выпускать такие артефакты серийно для защиты эпицентров. Да и в случае с блуждающими разломами, одно дело, когда на тебя прут агрессивные монстры, И совсем другое, когда они дезориентированы и просто носятся как ошпаренные. Я создал вокруг ядра алтаря небольшой защитный кокон. «Готово!» — открыв глаза, я повернулся к Грете. «Можете аккуратно откалывать по тарелочке с каждой стороны?» «Легко!» Фрау Грета приложила ладонь к нарисованной на боку ладони, и та с сухим треском вывалилась наружу, оставив выемку по форме суповой тарелки. И с другой стороны. Еще один сухой треск, и все было кончено. «Чип, как ведут себя монстры в городе?» «Хозяя! Они все того! Поломатые! У них чердак потек!» «И они так и бегают? Не успокоились?» — уточнил я. «Да-да, хозяя! Бегают, как перепелки безголовые!» «Поздравляю!» — кивнул я своей ассистентке. «Алтарь продолжает исправно работать, но больше не сможет принимать энергию удаленно. А значит, Верховный Жрец не сможет нас всех здесь взорвать». «Вонять только будет», — покачала головой Грета. «Мне даже интересно, чем», — ухмыльнулся я. «Главное, чтобы не скверной». «Лава, как ты смотришь на то, чтобы полетать вдвоем над городом?» «Я уж думала, ты не предложишь». Рукокрылая, как всегда, не смогла удержаться от подколки. «Я на разведку», — предупредил я всех. «Не пускайте никого в пирамиду в мое отсутствие. Если что, зовите меня. Я на связи». «Я с тобой», — вызвалась Аня и тут же смутилась. «Можно для блога?» «Да, полетели», — кивнул я. Лава только вздохнула, когда я вышел не один, но ничего не сказала. И уже через минуту мы были в воздухе. Аня принялась за съемку, а я в поисках выживших осматривал с высоты птичьего вивернего полета то, что осталось от города. Астральное зрение позволяло заглянуть глубоко под камни. И выжившие, к моему немалому удивлению, были. Кто-то спрятался в подвале, а то и в специальном убежище. Кого-то привалило камнями. Я старательно отмечал координаты укрытий и примерное количество выживших. И счет очень быстро перевалил далеко за сотню. Кстати, нельзя сказать, что город прямо лежал в руинах. Да, многие дома были основательно покоцаны. Монстры забирались в окна, разоряли первые этажи и, возможно, шлялись по подъездам в поисках еды. Но так, чтобы до фундамента, таких разрушений было мало. Впрочем, несколько просек, где монстры покрупнее, вроде моих пантерок, проложили себе новые дороги, имелось. Были и пожары, и разорванные коммуникации. Машинам, оставшимся на улицах, пришел кирдык. Они были смяты и искорежены. Некоторые выглядели, будто ими в футбол играли. В нескольких местах я видел разрывы трубопроводов с водой. Но в целом город вполне можно было восстановить и не отстраивать заново. Но, конечно, самое главное — выжившие, которых я не могу прямо сейчас своими силами эвакуировать. А значит, пройти здесь тьмой и огнем не получится. В самом городе придется зачищать по старинке. «Артем, слушай, мне тут одна мысль в голову пришла, пока мы летели». Аня, спустившись с лавы, не спешила уходить. «Мы можем сейчас поговорить один на один?» «Это срочно?» «Это срочно», — серьезно кивнула принцесса. «Тогда давай поднимайся в кафетерий, там и поговорим», — предложил я. Аня не дурочка, наоборот, очень умная девушка. И прекрасно должна понимать, когда время и место, и для каких разговоров. Раз говорит, что надо здесь и сейчас, значит и правда надо. Но стоило нам ступить на лестницу, ведущую наверх, как к нам подбежала Ариэль. «Артем, слушай, надо срочно поговорить». «И тебе тоже?» — приподнял я бровь. «Вы друг другу не помешаете?» «Нет, конечно». Инферно даже удивилась. «Мне Аня точно не помешает. Я про пирамиду поговорить хочу». «Я тоже», — кивнула Аня. «Пошли уже», — вздохнул я. «Прямо заговор какой-то. Что там такое с пирамидой, что они обе решили со мной это обсудить?» Мы выбрали столик у окна, чтобы следить за обстановкой на площади. Наши благополучно отгоняли монстров, пантеры тоже развлекались, играя тварями помельче в лапту. В общем, все под контролем. Ярик скоро подойдет. И сейчас у меня действительно есть немного времени. «Я тут подумала...» — первой начала Аня. Не надо пока весь периметр переделывать. Почему? Не понял я. Это же 40 пирамид в каждую неделю жертвоприношения. Это 2000 жертв в год только в этих 40 пирамидах периметра. А сколько их всего? Толик сказал, 1300 с чем-то. Это население небольшого городка ежегодно. Это чудовищно. Аня примирительно положила ладонь поверх моей. Но подумаю вот о чем. У ацтеков религиозное государство. Они на самом деле верят в своего бога, и фокусами с артефактами ты их веру не разрушишь. Но хуже другое. У них государство и религия — это одно и то же. Императора жрецы утверждают, понимаешь? Истинная власть у жрецов. И ты хочешь взять ее и подорвать. Да это все равно, что попытка государственного переворота. Ты не понимаешь. Я понимаю. Принцесса даже чуть повысила голос. Ты знаешь, видишь и чувствуешь больше нас. Ты постоянно оперируешь душами. Для тебя это не что-то эфемерное, а вполне реальные вещи. Но если изменение работы одной пирамиды можно списать на требования ситуации, то перестройка всей системы — это подрыв государственных устоев. Да, ацтеки с нами вроде как в состоянии войны. Вроде как, потому что ни одного выстрела не прозвучало. Воюют они пока что только на словах. Ты хочешь сделать эту войну реальной? Я могу, — начал было я. Пойти и вырезать все верховное жречество, — кивнула Аня. Но это не сделает тебя героем ацтеков. Они реально верят в своего бога, да и развоплощение души. Кто его видит, кроме тебя? Что ты станешь делать? Объявишь войну всему ацтекскому народу? Я смотрел сейчас на нее, и это был совсем другой человек. Не та взбалмошная девчонка, к которой я привык. Не та красотка, которая, стесняясь и краснея, пыталась меня соблазнить там, в черном разломе. Передо мной сейчас сидела настоящая принцесса. Умная, расчетливая и дальновидная. Похоже, ее действительно готовили к этой роли, и готовили ответственно. «Мы и так создадим прецедент», — жаром продолжила Аня. «Давай я поговорю с отцом, чтобы Россия официально взяла на себя ответственность за Арапаха. Мы покажем и докажем, что все это может работать на других принципах, что жертвоприношения только ради поддержания периметра не нужны. Ну а там уж дело добровольное. Кто хочет отправиться в небытие, разве можно им это запретить?» «Я тебя услышал», — кивнул я. «И с императором правда стоит поговорить. Я ему обещал внешнеполитические решения согласовывать. А это, судя по твоим словам, именно такой случай». «Хорошо». Я повернулся к Ариэль. «А ты что скажешь?» «То же самое, Артем, но по другим причинам». Рогатая выглядела немного задумчиво. «Одну пирамиду ты легко, я так понимаю, сможешь контролировать. А целая система пирамид, из которых у нас ни к одной нет доступа. Представляешь, какой это соблазн для провокаций? Помимо того, что система должна быть надежной, необходимо все рассчитывать и проверить. Давай начнем с Коломенского эпицентра. Построим там охранный периметр, покажем всем, что это работает, и тогда у нас будет сильная позиция. Если показать работающий периметр, то коалиция без нашего участия продает Аузотля», — поддержала подругу Аня. «Сговорились», — улыбнулся я. «Но нет, вы правы. Я погорячился с этим периметром. Очень хочется взорвать вообще все пирамиды». «Тогда они будут проводить свои ритуалы в гаражах», — пожала плечами принцесса. «Дикие, что с них взять?» «Если бы они видели, как рвется рвая душа на части, превращаясь в энергию, почувствовали разок, какой ужас она при этом испытывает», — вздохнул я. «Но вы правы. Мы добьемся большего, если не будем торопиться». Девчонки переглянулись, улыбнувшись друг другу. «Я с вами согласился, потому что вы умницы и все очень разумно разложили по полочкам», — рассмеялся я. «Не думайте, что просто продавили меня». «Тебя не получится продавить», — усмехнулась Ариэль. «Но с тобой это не нужно». Аня тоже что-то хотела сказать, но только покраснела. «Так, звоню императору», — предупредил я, набирая на телефоне номер. «Привет, Артем». Голицын, несмотря на усталость, чувствующуюся в голосе, находился, похоже, в хорошем настроении. «Добрый день, Ваше Величество. Есть один срочный и важный вопрос, который надо обсудить». Мы проговорили минут 20. Пришлось рассказать его величество и про устройство пирамиды, и про два контура защиты с резервированием и распределением нагрузки. И про то, что чисто технически мы можем эту систему взломать, или скорее, сломать, заменив при этом своей. И про аргументы, которые Аня с Ариэль привели и объяснил, и про идею повторить защитный периметр в колонне на пробу, и про то, что лично мне очень не хочется откладывать уничтожение системы жертвоприношений, но приходится признать, девушки не только красавицы, но и умницы. «Красавица Анька в мать!» — посмеялся император за свою дочь. «А умом? Ладно, умом, пожалуй, все же в меня пошла. По каждому пункту поддерживаю. А насчет зоны ответственности потянешь?» «Потяну». «Хорошо. Я созову совет коалиции и постараюсь добиться официального перехода Арапаха под нашу ответственность. Мол, в противном случае у нас конфликт интересов возникает. Вроде как город ацтекский, а нас в прорыве обвиняете. Это, конечно, обойдется нам в копеечку, но если этого не сделать, последствия могут быть еще дороже. Я помню, что ты говорил про темных». «Не по телефону?» Немного невежливо прервал я императора. «Это верно. Итак, решено. Действуйте». Голицын положил трубку. «Вы с отцом прямо так хорошо уже друг друга понимаете?» — прищурилась Аня. «Прям с полуслова». «Всем нам очень повезло с императором», — кивнул я без тени иронии. «Серьезно повезло. А мне повезло с его дочкой». «Что?» — Аня машинально поправила прическу. «Ты на меня так смотришь?» «Думаю, что император может гордиться тобой», — ответил я, окончательно вогнав девушку в краску. «Я пойду Ярика встречу. Не теряйте. Ваша задача по-прежнему охрана пирамиды». В рубку стража я ввалился прямо сквозь тени, чем вызвал знатный переполох. «Ха! Видели бы вы свои лица!» — заржал я, глядя по очереди на Ратмира и Лексу, о чем-то перед моим появлением говоривших. «Хоть бы предупредил!» — проворчал начштаба. «Некогда предупреждать!» — покачал я головой, сразу убрав шутливый тон. «Лекса, у меня для тебя спецзадание». «Что я должна сделать?» — с готовностью отозвалась полубогиня. «Взять на себя армию монстров». Говоря это, я внимательно смотрел в глаза этой далеко уже не девушки. Хотя сколько ей было, когда попала в плен? 1000 лет только в плену, но и до этого она успела на одной только вере прокачаться почти до богини. Немного не успела соблазнить сладкими речами. Захотела почувствовать себя богиней раньше времени? А ведь уже наверняка не 100 лет к тому времени прожила. Должна была понимать хоть чуть-чуть, как это все работает. Ратмир сзади поперхнулся воздухом, но я не обратил на него внимания. «Я не смогу», — подумав, ответила Лекса. «Есть какие-то объективные причины, про которые я могу не знать?» — уточнил я. «Это монстры. Ты хочешь, чтобы я...» «Не говоря уже о том, что я не умею их призывать, да и вообще никакого дела никогда не имела». Она явно растерялась и не знала, как вообще реагировать. Похоже, моя задумка просто не укладывалась у нее в голове. «Тебе не надо никого призывать», — начал объяснять я. «Я передам тебе нити от них. Да, если какая тварь погибнет, она попадет к тебе в океан. Не развоплощая всех разом. А больших жертв среди них сейчас быть уже не должно. Мы заканчиваем зачистку, с остальным справятся объединенные силы. А когда вернусь, я заберу всех обратно». «Ты настолько мне доверяешь?» — удивилась Лекса. «Просто отдашь мое управление целую армию? Они ведь в это время не будут тебе подчиняться». «Доверие?» — я на секунду задумался. «Доверие — штука тонкая и обоюдоострая. Ты доверилась мне, пойдя с нами, хотя сама буквально несколько часов, как выпуталась из предыдущей истории с доверием. Так что да, пожалуй, я доверяю тебе. Пока не настолько, чтобы доверить что-то по-настоящему серьезное. Но только потому, что мне еще надо изучить тебя в деле». «И несколько тысяч призванных монстров, что-то вроде экзамена?» — приподняла она бровь. «Вот дались тебе эти...» — я покрутил пальцем в воздухе, подыскивая подходящее слово. «Короче, не собираюсь я тебя экзаменовать. Мне в радужный разлом надо. Направить я туда никого не могу, и вернуться надо до того, как мы зачистим город, и сюда явятся ацтеки с требованием пустить их в пирамиду». «Так ведь это их пирамида, нет?» — удивилась Лекса. «Была их, будет наша. Но это не точно. А пока наш император решает вопросы с их императором и целой кучей других, жрецы могут уже все сделать, как было. А мне надо, чтоб стало как надо». «А как было?» — прищурилась полубогиня. Точно. Я же ей не рассказывал, что вообще здесь происходит. И я рассказал, вкратце, про конвейер смерти и переработку душ на топливо для охраны периметра и личных хотелок верховных жрецов. «Какой ужас!» Лекса то бледнела, то зеленела, то краснела по ходу рассказа. «Ну да, это я периодически души, хоть и монстров, но все-таки сжигаю, бывает. Да, душа — величайшая ценность Вселенной. Но ситуации бывают разные, и меня это по-прежнему гнетет. Но Лекса светлая, для нее такое вообще мерзость. И если с темными богами как-то еще понятно, они сами монстры и чудовища, но вот когда такое делают люди со своими соплеменниками, это за гранью добра и зла». «Я сделаю все, что скажешь». Светлая, похоже, резко пересмотрела свои взгляды. «Чего бы мне это ни стоило». «Поднапрячься придется, особенно с непривычки. Отлеживаться потом будешь, наверное. Но энергоканалы вроде разорвать не должно». Я еще раз критически осмотрел астральное тело недобогини. Должна выдержать. Заодно прокачается. «Как это будет происходить?» — задала она последний вопрос. «Как передача управления оркестром от одного дирижера к другому, не прерывая музыки?» — хмыкнул я. «А кто такой дирижер?» — захлопала глазами Лекса. — «Сейчас поймешь», — рассмеялся я и протянул ей руку. Она подала свою. В принципе, при передаче прямой контакт не нужен. К тому же Володе привязку гончей я передавал без всяких рукопожатий, но здесь... Я же не буду передавать их по одной. Отделив Мальфира, Лаву и обеих пантер, я сгреб все остальные нити вместе и вручил Лексе. Для меня это выглядело как связка воздушных шариков, размером с небоскреб. «Хозяя! Хозяя! Ты куда меня?» — раздался в голове испуганный возглас Чипа. «Чип, дружище, я ненадолго», — рассмеялся я. «Скоро вернусь». «Не вернешься! Найду!» Пушистый от волнения даже слова коверкать перестал. «Это что, Чип?» — удивилась Лекса. «Приятно познакомиться, уважаемый. Я Лекса». «Это я, уважаемый? Хозяя, когда вернешься, нам надо будет поговорить». «Отключаюсь», — предупредил я Лексу и отпустил нити. Шарахнуло ее, будь здоров. Выгнуло дугой, и вообще выглядела полубогиня, будто схватилась обеими руками за провода, одной за ноль, другой за фазу. Даже глаза засветились. Астральным зрением я увидел, как потекла энергия по каналам, словно горная река по пересохшему руслу, смывая все на своем пути. Да, по сравнению с подпиткой быстро расходующих энергию инферн, числом 4,5 сотни, постоянное поддержание материальной формы 10 000 призванных тварей — это серьезно. «Дыши глубже», — посоветовал я. «Немного пощиплет и должно пройти». «Немного», — прохрипела Лекса, повернув ко мне искаженное гримасой боли лицо. «И вот это ты постоянно носишь с собой...» «Добро пожаловать в команду охотника», — похлопал я ее по плечу. «Станет не в моготу, развоплоти часть. Но если выдержишь, станешь сильнее, помни об этом». «Иди уже, куда шел?» Она закрыла глаза, вжалась в кресло и принялась усиленно дышать. «Это вообще нормально?» — спросил Ратмир. «У нее спецтренировка», — пошутил я. «Забег по горящим углям с полной выкладкой на скорость. Теперь все управление армией монстров через нее». «А она услышит меня?» «Я все слышу», — отозвалась Лекса. «Это тяжело, но я в норме. Бывало и тяжелее». «Не сомневаюсь», — кивнул я. «Ратмир, в городе полно выживших. Поэтому выжечь я его не смогу. Отправляй туда инферн, а прорвавшихся монстров пусть ловят ацтеки». «Понял», — кивнул начитава. «И прежде чем уйти...» Я подключился к энергосистеме стража, впитывая в себя как можно больше энергии. Она мне скоро пригодится, Но и это не все. Примерившись, я запустил щупальца тьмы в оставшуюся территорию. Как говорится, на все деньги. Там оставался-то пятачок перед городом, километров 5 в глубину и километров 20 в ширину. А дальше уже коттеджи начинались. Тьму я лил и лил, чувствуя, как души монстров полноводной рекой ринулись ко мне в океан. Там, полагаю, даже трупов почти не осталось. Настолько концентрированным потоком тьмы я ударил. А потом огонь метнулся за новой добычей. «Так», — я осмотрелся, оценивая результат и астральным зрением, и по спутникам. «Надо магов воды туда отправить, чтобы прикрыли коттеджный поселок или воздушников». «Понял, сделаю», — кивнул Ратмир. «Среди инферны есть и те, и другие. Справимся». «Не сомневаюсь», — я показал на штабу большой палец и растворился в тенях, чтобы мгновением позже оказаться на спине у поджидавшей меня в воздухе лавы. «Еще забыл сказать», — я включил канал связи со штабом. «Пантеры я забираю с собой. Охрана пирамиды на первом месте». «Все так серьезно?» — удивился Ратмир. «Да, и в первую очередь не пускать туда ацтеков. Если что, Аня в курсе всех дел. Все вопросы с ней решай». «Принял», — протянул озадаченный надштаба. «Распределю зоны ответственности между взводами». «Володя, я схожу до разлома, прогуляюсь», — я переключился на канал своей группы. «Приготовьтесь. Я забираю пантеры Большого Дракона. Подтянитесь ко входу в пирамиду и держитесь за щитами Жихарева». «Понял», — отозвался принц. «Уже иду», — прозвучал в шлемофоне голос Евгеныча. «Ну что ж, здесь вроде и правда должны без меня справиться. Главное — вернуться побыстрее». «Шейра, Веста, у меня для вас есть занятия поинтереснее», — позвал я больших кошек. «Наконец-то! Куда идти?» — в один голос отозвались пантеры. «Никуда не идти. Я вас пока отзываю», — обрадовал я их и развоплотил. «Лава, лети в сторону эпицентра. Там увидишь радужный колосс». «Да поди, не заблужусь. А ты куда?» — хмыкнула зараза. «А я пока буду кошкам делать больно», — оскалился я и нырнул в океан душ. «Охотник, зачем отозвал?» — удивилась Шейра. «Затем, что надо. Мы идем в разлом, и при переходе вы бы все равно развоплотились. Но прежде чем мы туда пойдем, ты по-прежнему хочешь сразиться с королевой?» Веста внимательно посмотрела на сестру, а та оскалилась во всю пасть. «Ты не забыл?» «Я же сразу тебе сказал, что дам такую возможность», — пожал ей плечами. «Я свое слово держу». «Королева опять ее порвет», — вздохнула Веста. «Не порвет», — пообещал я. «Потому что мы сейчас сделаем Шейру гораздо сильнее. Ты ведь согласна потерпеть боль ради победы?» «Что угодно, охотник». И большая кошка покорно склонила голову. Глава 21. Серьезный вопрос. Королева оказалась не просто большой. Она была огромна. Конечно, до Вормикса эта тварь не дотягивала, но оказалась ощутимо больше Шейра. О чем моя кошка вообще думала, бросая вызов такому монстру? Зайдя в разлом, я сразу же призвал лаву. Пока лучше беречь энергию, мало ли что. Мальфира решил призвать только если понадобится, как и Весту. А вот Шейра была наготове. Сам разлом очень напоминал тот с гигантскими деревьями, где однажды потерялись мои добытчицы инферны. Деревья чудовищных размеров уходили кронами к самому небу. Обладая большим количеством ветвей, они являлись прекрасным местом обитания для многочисленной живности. Гигантские джунгли просто кишмя кишели летающими, ползающими и прыгающими тварями самых разных калибров, от мелочи размером с земного льва до монстров вроде Шейры. Хотя нет, кошки из стаи, отправившие сестричек на разведку, оказались единственными сверххищниками в этих краях. Это мне уже Веста рассказала, пока я Шейре печати ставил. Пантеры здесь царствовали безраздельно, собирая ежедневную кровавую дань. Впрочем, живности от этого меньше не становилось. И вскоре я понял, откуда у кошек такая невосприимчивость к магии. Дело в том, что в этом удивительном разломе разве что сами деревья не умели плеваться огнем, кислотой, наносить стремительные удары усиленными когтями или замораживать своих соперников взглядом. А так как меня интересовал только кристалл, я решил уйти в тени раньше, чем привлек к себе ненужное внимание, и уже оттуда призвал Шейру. Указания ей не требовались, и через пару минут она прямой наводкой вышла на свою, теперь уже почти бывшую стаю. «Зачем вернулась?» — прищурилась королева. «Новый дом для стаи готов». Благодаря Шейре я прекрасно понимала речь королевы. Пока слушал ушами большой кошки, конечно. Я не обрел знания их языка, просто в мыслях Шейры, которые она транслировала мне, не существовало языкового барьера. «В том мире нечего есть», — оскалилась Шейра. «Зато там живут сильные двуногие, которые придут сюда и прекратят существование этого мирка». «Я поведу стаю в новый мир», — упрямо мотнула головой королева. «И найду пищу там, раз ты на это не способна». «Не поведешь?» — брыкнула Шейра. «Стаю поведу я». «Ты опять?» — королева откровенно зевнула. «Тебя отшлепать. Выходи и дерись». Моя кошка вдруг поднялась на задние лапы. «Я вызываю тебя». «Ты, ты и ты». Королева по очереди посмотрела на приближенных, лежавших ближе всего. «Объясните ей ее место». Три пантеры, не уступавшие Шейре в размерах, поднялись с лежанок и в развалочку двинулись на нее. Не знаю, что они собирались делать, вот только ждать Шейра не стало. Я физически почувствовал отток энергии, когда большая кошка потянула ее на себя, напитывая по максимуму печати усиления. Вот она присела, сжавшись, как пружина, рывок, и первая из жертв покатилась по листве с разорванным горлом. Но Шейре показалось этого мало. Догнав кувыркающееся тело, она обхватила передними лапами голову, уперлась задними в тело, вдавливая невероятно прочную шкуру когтями и просто оторвала ее. Шокирован казались все. Особенно душа погибшей пантеры, скользнувшая ко мне в океан душ. Оставшиеся противницы присоединились к ней через пару секунд, после двух мощнейших ударов лапами со стороны Шейры, проломивших черепа, которые выдержали бы взрыв ящика тротила изнутри. «Ты будешь со мной драться!» — с вызовом зарычала Шейра, слизывая с когтей кровь соплеменниц. Остальные пантеры, почувствовав неизбежность схватки за власть, отступили, образовав широкий круг. «Вожди не должны драться среди подчиненных. Таков закон стаи». После такого представления королеве ничего не оставалось, кроме как подняться со своей подстилки. И к моей кошечке она на этот раз отнеслась со всем уважением, даже почтением. Не кинулась сразу в драку, а пошла кругом, изучая. Может, усомнилась, та ли это Шейра? Обе пантеры прижали уши, оскалив клыки в злобном шипении. «От тебя пахнет иначе», — принюхалась королева. «Как ты стала сильнее!» «Подчинись, и у тебя тоже будет такой шанс», — оскалила Шейра. «Ты в любом случае умрешь сегодня». «Это ты, что ли, меня убьешь?» — фыркнула старшая. «Сила решает далеко не все. Тебе не хватает опыта». Королева издала утробный рык, припала к земле и прыгнула на Шейру. Но так, что приземлилась, не долетев до моей кошки, всего ничего. А вот та отреагировала на прыжок мгновенно и тоже прыгнула навстречу. Матриарх, приземлившись, тут же оттолкнулась от земли снова и поддела Шейру своей тушей, опрокинув на лопатки и прижав лапой к земле. Длинные хвосты обеих пантер метались из стороны в сторону, помогая удерживать равновесие в этой смертельной схватке. «Я же говорила!» Королева показательно выдвинула когти, приготовившись нанести смертельный удар. «Сила — это еще не вся!» Вообще-то она права. Чаще всего так и бывает. Сила еще далеко не все. Вот только у Шейра эта сила, а заодно и физической стойкости, имелась в избытке. И она, вывернувшись, ударила королеву когтями задних лап в живот, располосовав шкуру. Не разорвала, но ранила серьезно. Та попыталась ухватить Шейру за горло зубами, но получила за этой лапой по голове и покатилась по земле. Обе пантеры разбежались в стороны, яростно шипя и рыча друг на друга. Зрители из стаи отступили еще дальше, освобождая место для маневра. После этого королева-ведьма решила играть всерьез. Поединок между двумя пантерами превратился в калейдоскоп. Обе двигались с невероятной для таких гигантов скоростью, не давая отдыха ни себе, ни противнику. Атаковали из любого положения, балансируя хвостами при резких поворотах и прыжках. Отталкивались лапами от земли, стволов деревьев, от случайно подвернувшихся и не успевших отскочить соплеменниц. Драли друг друга когтями и зубами, били лапами. То сходились в клубок из когтей и клыков, то разлетались в стороны, оглашая джунгли яростным шипением, жутким визгом, мявками и рычанием. Как самые обычные дворовые кошки, с той разницей, что от этих тряслись даже такие исполины, как местные деревья. Мы с Лавой выбрали удобные зрительские места на одной из нижних ветвей, воспользовавшись тем, что к месту обитания стаи никто из местной фауны приближаться не рисковал. «Как думаешь, она справится?» Лава, кажется, тоже болела за Шейру. «Смотри», — показал я. «Королева ранена и не успевает регенерировать. Она устает, а Шейра нет. У Шейры вообще ни одной царапины». «Твои печати — просто чудо. Я тоже хочу. Хотя и страшно, как это больно. Даже Шейра визжала». «Боль не зависит от размеров», — покачал я головой. Вскоре все завершилось. Шейра, ухватив королеву зубами за шкирку, подняла ее над землей, демонстративно встав на задние лапы. Раздался скрежет, с которым огромные клыки прошили шкуру, а затем хруст крошащихся шейных позвонков поверженной противницы. Еще одна душа влилась в наше дружное сообщество. «Так вот, в чем дело?» Королева, оглядевшись, сразу поняла, где оказалась. «Охотник! Шейра сказала правду. У меня не было шансов». «Рад, что ты это понимаешь», — материализуясь перед ней, улыбнулся я. «И прости, но Шейра я уже договорился. Так что новой королевой стаи будет она, хоть и победила тебя с щитами. Признаешь ее власть или прямиком в очистительный огонь?» «Право силы», — склонила голову побежденная. Стая подчинилась Шейре безоговорочно. Они не слепые. Они увидели, что порвавшая королеву претендентка сама осталась без единой царапины. Да, королеву и трех ее ближников, если это понятие здесь уместно. Так что авторитет новой королевы стая признала сразу. Я бы сказал, преклонили колени, но скорее присели на передние лапы, склонив головы. Поза покорности, в общем-то, универсальна. Умирать они, правда, не очень хотели. И про вечную жизнь тоже не поняли. Слишком сложные понятия для этих, хоть и больших, но не слишком умных кошек. И когда я появился, чтобы по-быстрому отправить всех в океан душ, рычали и хотели разорвать. Пришлось прижать их своей аурой охотника, потратив на нее изрядную часть запасов энергии. Ничего, энергия восстанавливается быстро, а ждать, пока новая королева перебьет свою стаю, у меня времени не было. В то же время жаба не позволяла оставить этих кисок здесь. Жаба и соображение безопасности. Вышли Шейра с Вестой. Могут выйти и остальные. Но в итоге наше с Шейрой совместное давление на кошек победило, и каждая вдохнула тьму с моей ладони. И всего через каких-то четверть часа после того, как мы зашли в разлом, со стаей было покончено. Вот каждый раз бы так. Зашел, увидел, прибрал к рукам. А то еще превозмогать приходится. «Ты знаешь, где здесь кристалл?» — спросил я Шейру. «Что это?» — удивился та. «Вот такая штука красивая». Я передал ей мысленное изображение радужного кристалла. «Никогда не видела», — восхитилась кошка. «А что он дает?» «Силу дает и вообще поддерживает существование этого осколка мира», — объяснил я. «Если силу, то, наверное, я не уверена». Шейра замялась. «Пойдем, покажу. Может, там есть то, что ты ищешь». И мы пошли. Точнее, она помчалась длинными мягкими прыжками, по полсотни метров каждый. а я полетел за ней на лаве. Вышли мы к скале. Хорошая такая скала, большая, удобная. Как раз под размер моей кошки, чтобы подняться по пологому склону и разлечься на плоской вершине. На солнышке нагревается, да еще и фонит разломной энергии так, что никаких сомнений, мы на месте. Разломные кристаллы, сразу 5 штук, обнаружились под землей на глубине десятка метров кольцом. Их никто не прятал, просто листва с гигантских деревьев, опадая, постепенно похоронила их под толщей перегноя. Видимо, когда-то этот скальный уступ был повыше. «Скала королевы стаи», — с некоторым трепетом объяснила Шейра. «Только королева имеет право здесь возлежать». «Ну, теперь это твоя скала», — хмыкнул я. «Пока я вожусь с кристаллами, можешь на ней полежать. Закрой гештальт». «Чего закрыть?» — не поняла кошка. «Мечту исполни», — рассмеялся я. А сам подумал, что надо будет в океане воспроизвести кошкам этот тропический гигантоманский рай. Мне несложно, а им будет привычная среда обитания. И скалу тоже сделать. Пусть Шейра удовлетворит свои амбиции. Глядишь, служить будет не за страх, а за совесть. А та и правда забралась на скалу. Полежала с минуту, подумала. «Не то», — спустилась она вниз. «Чтобы быть королевой, нужна стая. Без стаи я просто Шейра и все». «Да ты философ», — восхитился я. «Копать поможешь?» «Да», — коротко ответила кошка и принялась рыть землю там, где я показал. До первой друзы дорыли за 5 минут. Шейра копала, как взбесившаяся землеройная машина, будто у нее кубовые ковши вместо лап. «Так вот что ты искал, охотник!» Кошка замерла, рассматривая кристаллы. «Красиво, правда?» — спросил я, примериваясь, как бы сподручнее выколупать кристалл. Он ведь как гриб. Все пространство вокруг пронизано им. И надо снять кристалл, не повредив. И сам кристалл, не повредив, и пространство вокруг. Уменьшать не обязательно. Вынесу в крипторе. Ярик потом сожмет и покажет уже, наконец, мне, как это делается. Эх, мало я в прошлой жизни с парнями из Ордена Архитекторов квасил. Надо было чаще. Глядишь, и сам бы знал. Прикоснувшись к кристаллу, я просканировал его, объединив все свои чувства, и теневое зрение, и астральное, и магию Земли. А он не так прост. Есть в нем узловые точки. И есть место крепления. Место, где меняется структура кристалла. Та его часть, которая уходит под землю, это не источник энергии, а лишь проводник. Вот в чем дело. Резать надо ниже места крепления. «Дзинь!» — хрустальным звоном отозвался кристалл, когда я надломил это самое основание. Дзинкнул, но излучение не прекратилось, а волна энергии, как когда разбиваешь кристалл, не прошла. «Значит, получилось!» Убрав кристалл в криптор, я указал Шейре, в какую сторону копать дальше. «Заберем 2 кристалла на всякий случай, а остальные оставим, чтобы никто не догадался, что мы здесь были. И вообще, нравится мне этот разлом. Кристаллов поубавим, и прорывать его уже не будет. Получится идеальный тренировочный полигон. Евгеныч усытся от счастья». «Кто это?» — не отвлекаясь от рытья, спросила Шейра. «Друг мой местный. Ну, не король, но главный здесь. Учит молодняк, как защищать мир от прорыва монстров». «Таких, как я?» «От таких, как ты», — улыбнулся я. «Обычные егеря не защитят. Для этого нужны парни посильнее». «Как охотники?» «Как один охотник». В императорском дворце Теночтитлана, в специально оборудованном зале для международных переговоров, Ауизотль XIII занял свое место за полукруглым столом красного дерева. Последние приготовления к видеоконференции подходили к концу. Верховный жрец Уэ-Уэ, скромно устроившийся за спиной императора, что-то тихо нашептывал ему на ухо. Когда все экраны заработали, создавая иллюзию круглого стола, за которым собрались главы государств, Ауизотль поморщился от яркого света. Ненавистная современная техника. То ли дело раньше, собирались на нейтральной территории. Можно было и в глаза посмотреть, и по интонации понять. А тут голограммы какие-то. Король Франции, председательствующий на этом срочном совещании, оглядел присутствующих императоров, королей и президента, дождался утвердительных кивков от секретарей, подтверждающих качество связи, и начал. «Господа, это собрание инициировал наш российский коллега, так что ему и слово, Дмитрий, прошу». «Коллеги», — Голицын величественно кивнул, — «я попросил вас собраться, чтобы обсудить ситуацию с Йеллоустонским эпицентром в свете последних событий. А именно вопрос о зоне ответственности Воропаха, где произошел локальный прорыв». «Локальный?» — скинулся император Священной Римской империи. «Больше 100 километров в ширину и 150 в глубину. Это теперь локальный прорыв?» «Максимилиан, прорыв локализован», — с нажимом произнес Голицын, «благодаря своевременному вмешательству». «Демонов!» — выпалил Ауизотль. «Слышь ты!» — глаза китайского императора полыхнули гневом. «Я последний раз предупреждаю насчет демонов. Драконы — священные создания». «И что ты мне сделаешь?» Ауизотль демонстративно откинулся на спинку кресла. «Еще одно последнее китайское предупреждение». Джао Юньлун прищурился, и голос его стал елейным. «Эмбарго наложу на поставки вам любой электроники. Вернетесь к артефактным пейджерам, или что там у вас было раньше, папирусы, глиняные таблички?» «А мы у Японии купим», — фыркнул Ацтек. «С этого момента, пожалуйста, поподробнее», — Мусасимару подался вперед. «Не купите». Голицын мрачно усмехнулся. «Не будет скоро Японии, если они с моего Дальнего Востока по-хорошему не уберутся». «Напугал ежа голый», — хохотнул Мусасимару. «Как там русские говорят? У меня дети императора». «Отрезаны от поставок с этого вашего островка», — перебил его Голицын. «После того, как там прошлись мои дети». «Брейк, господа, брейк!» Президент США поспешил вмешаться. «Джао, неужели вы действительно готовы пожертвовать прибылью от торговли только из-за...» «Из-за каких-то драконов, Джеймс. Ты это хотел сказать?» В голосе китайского императора прозвучали очень недобрые нотки. «Из-за неуместных слов в адрес священных драконов», — уточнил президент. «Я именно это имел в виду». «То-то же», — кивнул Джао. «И да, пожертвую. Денег у меня, знаешь ли, хватает. А вот драконов в мире не так много». «Господа!» — председательствующий король Франции постучал серебряным молоточком. «Давайте все же выслушаем предложение российского императора. Дмитрий?» «Благодарю, Луи. Я хочу пересмотра зоны ответственности в районе Арапаха. Нам постоянно предъявляют претензии, обвиняют в провокациях, но при этом мы не имеем никаких реальных рычагов влияния на ситуацию. Предлагаю исправить это несоответствие. Россия готова взять на себя полный контроль над участком периметра в районе Арапаха». «Вместе с пирамидой?» — прищурился Ауизотль. «Разумеется», — кивнул Голицын. «Как вы могли заметить, пирамида снова работает». «Хотите позаимствовать технологии создания охранного периметра?» — перебил его Ацтек. «А разве защита периметра основана не на вере в Бога Солнца?» — усмехнулся Джао. — Не ты ли вчера нам тут втирал? Правда, бог ваш почему-то облажался. — Это все из-за... Ауизотль хотел было снова вставить про демонов, но вовремя заметил нехороший взгляд китайского коллеги. — Давай договоримся. Я не трогаю твоих драконов, а ты не говоришь мне, в кого и как верить. — Сразу бы так, — благосклонно кивнул Джао. — Так все же, вера или сложная технология? Император Священной Римской империи Максимилиан задумчиво посмотрел на Ауизотля. «Уверен, не мне одному любопытно». «Технология, основанная на вере», — выкрутился Ацтек. «Которая дает сбой», — заметил президент США. «В то время как русские уже доказали, что могут, если что, справиться и без нее». «Силой», — воскликнул Ауизотль. «Так тебя это пугает?» — усмехнулся кайзер. «Но разве не в этом суть периметра? Мы удерживаем то, что пытается прорваться, а силой, верой или шаманскими плясками — это уже у кого как получается. Мне нужно сделать перерыв для консультации», — неожиданно выдал Ауизотль и отключил связь. «Что ж, у нас есть время обсудить деликатные вопросы», — протянул Кайзер и повернулся к Голицыну. «Брат, а как у твоей дочери с этим Черновым?» Дмитрий Михайлович чуть не поперхнулся водой. «С каких это пор личная жизнь моей дочери стала предметом международных переговоров?» «Чернов всего лишь барон», — пожал плечами Кайзер. «Но барон чертовски сильный. Такую силу должен кто-то направлять. Тебя мы знаем. Не всегда любим, но знаем как порядочного человека и надежного партнера». «У меня тоже есть дочери, если что», — вставил король Франции. «Старший из них 13, — фыркнул Кайзер. «У меня вот 17-летняя, которая весной выходит за моего сына», — напомнил король Швеции. «Густав, конечно, выходит. Это я так, для иллюстрации», — отмахнулся Кайзер. «Я предлагаю нашему брату хорошенько подумать. Титул не проблема. Вон, Ауизотль, ему как минимум князя за опаха должен». «Я прекрасно понимаю, к чему вы клоните», — усмехнулся Голицын. «Но уверен, этот вопрос исключительно внутреннее дело моего рода и рода Черновых, если уж на то пошло». «Не совсем, Дмитрий», — подал голос император Священной Римской империи. «Беря на себя Рапаха, ты ведь делаешь ставку на Чернова, не так ли?» «Максимилиан, ты же понимаешь», — начал было Голицын. «Я понимаю, что для всех будет лучше, если Чернов останется у русских». Кайзер многозначительно обвел взглядом присутствующих и остановился на короле Франции. «А не найдет себе пару кого-нибудь с чрезмерными амбициями по захвату всей Европы?» «Это кто тут с амбициями?» — воскликнул Луи. «Уж кто бы говорил!» «Давайте признаем очевидное», — вздохнул Максимилиан. «Россия здесь единственная, кто не претендует на господство в Европе. У них и своей земли достаточно». «Вот именно!» — оживился Муссимаро. «Столько земли, что они просто не знают, что с ней делать». «А я смотрю, кто-то в себя поверил», — усмехнулся Джао. «На подвиги потянуло. Лавры Наполеона покоя не дают». «Ничего», — улыбнулся молчавший до того король Исландии. «Компост из японских солдат получится ничуть не хуже, чем из французских или немецких». «Господа, господа!» — президент США поспешил вмешаться, заметив, как темнеют лица монархов. «Давайте не будем накалять обстановку. И, кстати, неужели только я заметил, что Чернов... Давайте называть вещи своими именами, что Чернов и иномирная княжна — любовники?» Голицын закатил глаза. Луи одобрительно выгнул бровь и улыбнулся. Джао, понимающе усмехнулся. И только Мусасимару презрительно скривился, но его мнение никто не спрашивал. «Вижу, ни для кого это не новость», — кивнул своим мыслям президент. «Раз уж мы закрыли вопрос с демоническим происхождением...» На всякий случай он опасливо покосился на китайца, но тот сидел с непроницаемым лицом, ожидая продолжения. «То, может, как-то поспособствует легализации их союза?» — закончил свою мысль Джеймс и тут же добавил. «В дипломатических целях, на случай, если в будущем нам придется встретиться с народом Инферн. А какие они войны, девушки сегодня показали! Это несмотря на то, что, как мы знаем, минимум половина из них вообще не бойцы, а целительницы». Слушали его внимательно и не перебивая. «Да, поднасрали нам ацтеки», — выразил общее мнение Кайзер и повернулся к Голицыну. «Брат, сделай хотя бы княжне нормальные документы. Пусть уже молодые люди...» Голицын, сидевший в это время с вытянутым от офигевания лицом, перебил своего дальнего родственника. «Фридрих, я что-то вас не понял», — он оглядел остальных членов совета. «Мы здесь собрались, чтобы обженить Чернова или серьезные вопросы решать?» «О, что может быть серьезнее?» — улыбнулся король Франции. «Так вы бы хоть определились, на ком из принцесс вы его женить хотите?» — рассмеялся Голицын. Луи с Фридрихом переглянулись. «На обеих?» — развел руками Кайзер. «А что, у тебя какие-то проблемы с ксенофобией?» Голицын, хлопнув себя ладонью по лицу, собрался уже было ответить, но в этот момент вернулся Ауизотль. Заметно подергивающимся глазом, он начал неожиданно спокойным тоном. «После консультации я решил, что мы готовы передать ответственность за Рапаха русским на условиях аренды земли». «У тебя что, солнечный удар?» — поинтересовался Голицын. «За один теоку в год. Сроком на 50 лет», — выпалил ацтек и поднял палец. «Но с одним условием. Ни Россия, ни кто другой не лезут в наши внутренние дела. Особенно в том, что касается религии. Не хотите следовать нашим традициям, да и хер с вами! Долбитесь с этим сраным арапаха сами!» Сорвавшись, он перевел дыхание и снова надел маску приличного политика. «Но в случае нового прорыва Россия компенсирует нам весь сопутствующий ущерб и затраты на его устранение». «Вполне приемлемо», — заметил король Франции Луи. Российский император нахмурился и несколько томительных для всех секунд обдумывал услышанное. «По рукам», — кивнул он наконец. «Кстати», — Мусасимару внезапно подался вперед. «А где сейчас Чернов?» «В Арапахе, разумеется», — пожал плечами Голицын. «Где же ему еще быть?» Глава 22. Под российским флагом. Первым делом, вернувшись из разлома, я призвал обратно Мальфира, Лаву и Шейру с Вестой. «Получается, я не понадобился?» — с сожалением спросил дракон. «Вот и хорошо, что не понадобился там», — возразил я. «Зато ты очень нужен здесь. В городе еще полно монстров. Надеюсь, тебе не надо объяснять, кого мочить, а кому помогать?» «Спрошу у твоего ручного зверька, если что», — хмыкнул дракон, глянув на Виверну. «Что он про меня сказал?» — сразу забеспокоилась Лава. «Что будет с тобой советоваться, если понадобится?» «Это правда?» — насторожилась рукокрылая. «Кто знает?» — ответил я вопросом на вопрос. И пока Виверна раздумывала над словами дракона, дал подробные инструкции большим кошкам. Все это по дороге обратно к стражу. Там я сразу забрал у Лекса нитки подпитки призванных монстров, после чего бледно-зеленая от перенапряжения полубогиня благополучно отключилась. Ратмиру тут же дал указания для инферн, чтобы поубавили пока пыл. Но, к счастью, это не понадобилось. Лекса пробыла в отключке недолго и вскоре пришла в себя. «Я в порядке», — заявила она, не успев даже толком проморгаться, и тут же опять закрыла глаза, сосредоточившись на поддержке инферн. «Хорошо?» — я похлопал ее по руке. «Ты молодец, выдержала. В следующий раз будет легче». На что полубогиня ответила полным боли стоном. Какая-то неразговорчивая. «Из чего бы это?» Оставив ее поддерживать мою маленькую армию разумных, я выбрался из рубки, чтобы решить следующий важный вопрос. «Хозяя, ты вернулся! Не делай так больше, пожалуйста!» — приветствовал меня Чип. «Тут особый случай был, так что не кипятись», — отмахнулся я. «Давай лучше на облет территории. Если что серьезное заметишь, говори». «Так точненько, хозяя!» И Белкус умчался в разведку. «Ну что, Ярик, кристаллы мне сожмешь?» Я встал перед стражем и вытащил из скриптора свою добычу. «Аки два перста!» Ирозаур попытался наклониться, чтобы заглянуть себе между ног. «Мм, не подумавши ляпнул. Скукожу вести моя, а не скукожить». «Отлично. В следующий раз меня научишь, а пока просто сделай свою работу». «Как скажешь, друже», — сказал Ярик. И через минуту на земле лежали два плотно упакованных, размером примерно с баскетбольный мяч, радужных кристалла. «Не скучай», — помахал я ему рукой и отправился в пирамиду. Вокруг нее царило удивительное спокойствие, а сами защитники пирамиды собрались на площадке перед входом. Жихарев со своей командой в полном составе, моя команда, включая новеньких, а еще Астрид и Иси с Мисси. Из всех одаренных не хватало только Линды, Гретты и обеих принцесс. Зато вместе с людьми тусили не только Нага, которые уже все привыкли, но и Лиана, Могрим и Ри. «Твое отсутствие серьезных происшествий не было», — доложил Володя, завидев меня. «А они серьезные были?» — насторожился я. «Монстры вроде как начали в себя приходить», — покачал головой Жихарев. «Поначалу они совсем дурные были, а сейчас еще сильнее не в себе, но уже не так, как в самом начале. С площади разбежались, а значит, соображают как минимум, что мы им не по зубам». «Плохо», — кивнул я и включил канал связи со штабом. «Ратмир, надо ускорить зачистку. Твари, похоже, как-то адаптируются к защитному полю». «Не понимаю, как такое возможно?» — ответил начальник штаба. «Оно же удерживает их. Как они могут к нему адаптироваться? Тогда бы оно никого не удерживало». «Сейчас спрошу специалиста», — пообещал я. Зайдя в пирамиду, я вспомнил кое-что. Одну мысль, которая пришла мне в голову, но я ее не додумал. Видеокамеры. Слишком много будут жрецы знать, быстрее на тот свет придется их отправить. Конечно, они и так уже, наверное, услышали многое. Но зачем усугублять? Так что я отправил свою бравую команду электриков, паучков с подмастерьями-ежиками, чинить местную слаботоченную сеть. А сам пошел поговорить со жрецом, который, как на притчу, сидел в фойе и грустил. Моему вопросу он ничуть не удивился. «Монстры сами к пирамидам не лезут, это да», — ответил Толян, призадумавшись. «Но те, которых в клетках для арены привозят, только первое время бесятся, а потом успокаиваются. Всегда думал, что их бог солнце для боя на сцене одобряет. А сейчас понимаю, что они просто привыкают. Но, видать, не настолько быстро, чтобы добровольно через периметр ломиться». «Растешь?» — показал я ему большой палец. «Глядишь, мы из тебя еще нормального человека сделаем, без всей этой религиозной каши в голове. Боги, Толя, настоящие боги, просто самые сильные монстры из всех. Только и всего. И мы должны не преклоняться перед ними, а давать им отпор». В ответ жрец посмотрел на меня с таким ужасом, будто боялся, что за мои речи прямо сейчас покарают и его самого просто за то, что слушал. Но никто меня, конечно, не покарал. Даже темная ничего не сказала, хотя могла и обидеться за сравнение с монстрами. «Как вылазка!» — встретила меня в алтарном зале Ариэль. «Ты ведь в разлом ходил, да?» «Все в порядке», — заверил я ее. «Самое главное сейчас — окончательная зачистка от монстров. Займитесь этим все вместе, а мне надо тут поколдовать. Думаю, пока я здесь, пирамиде ничто не угрожает». «Конечно», — улыбнулась Ариэль и, обняв, шепнула на ухо. «Поскорей бы домой». «Согласен». Я от души поцеловал ее в губы, словив краем глаза ревнивый взгляд Ани. «Все, давайте, бегом-бегом. Через полчаса, чтоб от монстров остались только воспоминания. И трофеи, само собой». Когда все, кто мог сражаться, ушли, в алтарном зале остались только Линда, Габи, Сизель, Грета и вернувшийся из фойе Толянчик. А мои шмалектрики как раз навели порядок, уничтожили все скрытые и открытые видеокамеры и микрофоны. «Хочешь посмотреть, как выглядит сам артефакт?» — спросил я у Линды. «Шутишь?» — встрепенулась она. «Конечно, хочу». Потянувшись сквозь тени, я вытащил из алтаря непосредственно излучатель и положил его сверху. На вид — двухклинковый меч общей длиной меньше метра. Два коротких клинка из разломного железа, соединенные рукоятью посередине. Родственник глефы, но там рукоять все же подлиннее, а здесь четко под одну руку. Не самое практичное оружие, но если для защиты, то нормально, можно использовать. Клинки украшены сложной вязью артефакторных печатей. И, пожалуй, рукоять толстовата, будто у владельца большие ладони. Но внешний артефакт выглядел как обычное боевое оружие. «Священный меч бога солнца!» Толян отреагировал в свойственной ему манере, упав на колени и уткнувшись мордой в пол. «М-да. Долго его еще переучивать?» «Сможешь понять конструкцию?» — я приглашающе кивнул Линде. «Не разбирай, конечно». Та нахмурилась, глубоко вдохнула и коснулась пальцами клинка. «Живое оружие!» — она удивленно подняла на меня глаза. «Хотя после ритуального кинжала это уже не так неожиданно». «Смотри дальше!» — кивнул я. Тонкие пальчики прошлись от одного клинка до другого и задержались на рукояти. «Внутри накопитель, сделанный из разломного ядра?» — предположила она. «Скорее, просто разломное ядро». «Но...» Линда озадаченно прошлась по артефакту туда и сюда еще пару раз. «Я не понимаю, как это вообще может работать? За счет чего? Он ничего не делает, просто...» «А какие еще элементы нужны для фонарика, задача которого просто постоянно светить?» Пожалуй, плечами. «Батарейка и лампочка. Батарейку ты нашла, а душа, заключенная в артефакт, и есть лампочка». «Вот так просто?» — удивилась артефакторша. «Зато надежно. Настолько, что может работать столетиями». «Даже очень надежно. И очень похоже на то, что защитное поле повторяет форму артефакта. А значит, сами клинки и есть излучатели. Эх, знать бы еще, что за душа заключена внутрь». Я с изумлением посмотрел на нее, и тут до меня дошло. Она не видит. Она чувствует присутствие живой души в артефакте, но не видит, не может видеть, что это за душа. В этом мире вообще нет тех, кто на такое способен. А значит, эти артефакты и в целом всю систему защитного периметра делал настоящий гений по местным меркам. Это, конечно, не творение уровня Ордена Архитекторов. Даже то, что ее создатель не догадался использовать разломные кристаллы... Стоп. Не догадался или не смог? Судя по реакции моего деда, такое здесь вообще никто не проделывал. Нет, конечно, можно было использовать для питания ядра монстров, но не красными же ядрами эти артефакты питать. Да тут черного ядра, похоже, на день работы не хватит. Они достаточно редкие. Радужная, возможно, неделю продержится. Но они как бы на дороге не валяются. Это что получается? Не имея возможности использовать другие источники энергии для питания защитного периметра, неведомый артефактор не придумал ничего другого, кроме как разоплощать души. Если так, то это, конечно, жуткая ирония. Найти ту редкую душу, которая способна отпугивать других монстров, причем душу столь простого существа, как совершенно безмозглого рака. А это важно, ибо только столь простая душонка смогла бы работать так долго, как автомат, без всяких эмоций и возражений. И при всем при этом не придумайте нового способа, кроме как скармливать периметру души одаренных. Это... Я даже слов подобрать не мог, чтобы описать свои чувства. Элегантное, красивое, полезное решение, но какой ценой? Наверное, схожие чувства испытал бы хранитель музея, если бы увидел, как кто-то топит печь шедеврами живописи, чтобы согреться. «Что такое, Артем?» — спросила Габи, стоявшая по другую сторону алтаря. «Ты как-то побледнел». «Да, Линда», — кивнул я, но не ей, а артефакторше. «Очень жаль, что никак не узнать, что внутри за душа. Но снабдить ее энергией мы можем». И я достал из скриптора разломный кристалл. В полумраке алтарного зала он вспыхнул, как диско-шар в ночном клубе. «Это...» — у миссис Жихаревой перехватило дыхание. «Ты вообще представляешь, сколько он может стоить?» «Подороже всего Арапаха», — предположил я. «Да как бы не дороже некоторых столиц». Линда даже палец прикусила от волнения. «Я слышала, что когда-то давно кто-то умел доставать красные кристаллы. Но знания были утрачены, а радужный...» «Не сложнее, чем гриб срезать», — пожал я плечами. «Главное знать, в каком месте резать». И я воткнул меч прямо в ножку кристалла. Он вошел у нее на пару сантиметров и остановился. «Грета», — обратился я к любопытной старушке, стоявшей рядом с Габи с открытым ртом, — «будьте любезны, утопите место соединения в камне». Та оглянулась по сторонам, молча подобрала с пола одну из отколотых печатей и смяла ее руками, как пластилин. Вытянула колбаской и заставила течь на клинок и основание кристалла. Получилось что-то вроде каменных ножен, в который с одной стороны входил клинок, а на другом конце красовался кристалл. Я полюбовался на результат. Меч в камне. Символично. Осталось вернуть артефакт обратно в алтарь, но тут я уже схитрил. Вместо того, чтобы прятать его на обычное место, я нырнул в тени и спрятал его глубоко под ареной, под слоем песка, камня и бетона. А то, мало ли, придут злые люди в мое отсутствие. Двери того пирамиды так себе. А алтарь, не сказать, чтобы очень прочный. Несколько тротиловых шашек, установленных в нужных местах, и нет больше алтаря. А зачем мне такое? Может, чуть позже еще куда-нибудь перепрячу? Мы как раз закончили с алтарем, когда в зал забежал Жихарев. Видать, уже соскучился по жене и решил ее поцеловать перед уходом. И в этот момент на моем телефоне заиграл имперский гимн. Тот самый, в рок-обработке. На этот раз его величество решил позвонить по видеосвязи. «Привет, Артем». Император выглядел усталым, но довольным. «У меня для тебя хорошие новости. Парапаха все решили. Теперь это наша зона ответственности. Комиссия уже работает над деталями. Правда, есть нюанс. В случае прорыва будем должны ацтекам за ущерб». «Ацтеки не были бы ацтеками, если бы забыли о таком», — охотно согласился я. «У меня тоже хорошие новости. Периметр снова активен. Работу пирамиды восстановили. Охранный артефакт запитали от альтернативного источника». «Отлично», — оживился Голицын. «И я жажду подробностей. Но они подождут вашего возвращения. Сейчас, думаю, всем есть чем заняться. Кстати, госпожи мэра и начальника опорного пункта сейчас с тобой рядом нет случайно?» Жихарев и Габи замерли напротив меня с одинаковыми выражениями на лице. Мол, это что, это про меня, что ли? Остальные как-то сразу начали расступаться, кто куда, оставив этих двоих в центре зала. «Да, Ваше Величество, как раз очень удачно напротив меня стоят», — улыбнулся я и повернулся вместе с телефоном. «Позвольте представить. Габериана Куэцпальи, избранная мэром Арапаха, и Евгений Евгеньевич Жихарев, начальник опорного пункта». Оба изобразили приличествующий случаю полупоклон. «Рад знакомству», — и император неожиданно перешел на ацтекский. «Ичпочцинтли, Габериана Куэцпальи, поздравляю вас с избранием. И подтверждаю ваши полномочия, теперь уже под российским флагом». «Ичпочцинтли». Голицын польстил непривычной к такому девушке, назвав ее на несколько архаичный манер. «Достопочтенный барышней, если по-русски». В отличие от нейтрального госпожа, это еще и комплимент значительным достижениям в юном возрасте. Возможно, от ровесника такое обращение звучало бы с легким оттенком иронии, но когда так говорит целый император, это именно признание заслуг. «Ваше Величество, для меня огромная честь», — ответила зардевшаяся Габи. «Как город? У вас есть информация по жертвам, разрушениям?» «Прошу прощения, Ваше Величество, но очень поверхностная». Госпожа мэр взяла себя в руки и перешла на серьезный тон. «Город серьезно пострадал. Даже электричества и того нет. А что до жителей, то вряд ли сейчас хоть кто-то владеет информацией». «Понятно», — кивнул император. «С нашей стороны работает комиссия. Я передам им ваш контакт для координации усилий. Деньги, людей и ресурсы мы обеспечим. Не стесняйтесь запрашивать все необходимое, что понадобится». «Я поняла, Ваше Величество. Сделаю все, что нужно». «Хорошо», — Голицын кивнул, что-то пометив в бумагах на столе и перешел на русский. «Евгений Евгеньевич, много о вас наслышан. Поздравляю с назначением и хочу узнать, не передумаете ли вы служить дальше в той же должности?» «Благодарю, Ваше Величество», — Жихарев заметно напрягся. «Уходить со службы не планировал, тем более сейчас, когда каждый человек на счету». «Вот и хорошо. Подчиняться теперь будете нашему счету. Будьте на связи, вам позвонят. Срочные запросы, пожелания». «Нам бы людей, Ваше Величество», — Евгеньевич решил не стесняться. «Очень много потерь. А если еще и ацтеки своих отведут, то тут мы и вовсе зашьемся». «Это в первую очередь», — кивнул Голицын. «По кадрам уже решаем. Думаю, уже завтра получите пополнение. А до этого попрошу Чернова с командой задержаться. Кстати, мне один вопрос уже пару месяцев покоя не дает. Откуда в жопе потроха?» «Не могу знать, Ваше Величество!» Жихарев неожиданно встал на вытяжку, щелкнув каблуками. «Ну и ладно, забыли», — усмехнулся Голицын. «Служите с честью. Артем, держи меня в курсе». И он отключился. «Странные какие-то у вашего императора вопросы», — первой заговорила Изель. «Я не поняла, на что? Россию вот так просто взяли и отдали?» «Скорее повесили на шею», — покачал головой Жихарев. «Вот тебе, Боже, что нам не гоже!» «Держи!» Я достал из скриптора мешочек с ядрами от красных до оранжевых и подал Габи. «Мальфир присмотрит за вами с воздуха». «Нами?» — не поняла отстычка. «За тобой, Изель. Спасательная операция подходит к завершению. Ичпочцинтли. Пора заняться ликвидацией последствий. А кто у нас, мэр?» Я демонстративно огляделся по сторонам. «Так что подкорми свою машину и вперед. Что-то будет нужно, звони, решим». «Поняла». Габи заулыбалась и вообще как будто лицом просветлела, в отличие от нахмурившейся подруги. «Есть заняться ликвидацией. Иди, за мной». И на этом заканчивается 9-й том про темного охотника. По вселенной Кодекс Охотника на каналах Александр Башков, Фэнтези Аудиопортал. Что-то по предпоследней главе вспомнился почему-то цикл «Дорогой барон» Сириуса Дрейка, где дорогой барон переживает то, что он постепенно становится графом, герцогом, ну и кем там еще. Но это так, отвлечение. А что важно, так это то, что следующий том, 10-й, стартует в своей озвучке только когда он будет дописан. Сейчас написано только половина. Так что подождем. Ну а чтобы не пропустить, естественно, подписывайтесь или жамкайте колокольчик. Репостите, лайкайте, комментируйте. Огромное вам спасибо за прослушивание, просмотр. Отдельная благодарность спонсорам на Бусти и на Ютубе. А на этом все. Всего хорошего. Еще услышимся.